الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد. Продолжим с вами сегодня разъяснение أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. То есть автор этой книжки الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة. Шейх, как я сказал уже вам, он из известных шейхов Ахли Сунна валь Джамаа. И он, то есть, сделал его книжку в виде вопросов и ответов. То есть, эта книжка, она была сделана по разделу акида. То есть, по разделу вероубеждения. То есть, шейх рахима Аллах, он сделал эту книжку в виде вопросов и ответов. То есть, сначала задает вопросы, а потом дает ответ. Поэтому давайте продолжим, иншаллах, с шейхом, рахимахуллах. На прошлом уроке мы с вами начали, то есть, разобрать уже пять столб веры, если помните. Ясно, иншаллах, да? То есть, мы с вами на прошлом уроке, то есть, начали разбирать уже пять столб веры, то есть, вера в судного дня. И сказали вам, то есть, что судный день, то есть, этот день, который непременно он будет, и в Коране называется по-разному, то есть, судный день в Коране имеет очень много названий, больше, чем 7 или 8, то есть, названий. И мы потом с вами начали, то есть, разобрать, то есть, признаки судного дня. Помните, то есть, насчет маленьких признаков судного дня и большие признаки судного дня. И как маленькие признаки, как они разделяются на некоторые категории. Думаю, иншаллах, вам это понятно. Давайте сегодня, иншаллах, мы продолжим с вами, то есть, этот вопрос. И то есть, на прошлом уроке мы остановились на вопрос номер 107, 107 вопрос. Сегодня давайте продолжим дальше. Баракаллах. Сначала читаем вопрос на арабском, а потом читаем его перевод на русском языке. То есть, шейх рахимахуллах говорит: «Ма далилу фитнати л-кабри ва наимихи ау азабихи мин аль-китаб?» Аль-джаваб, кала та'аля, «Калла иннаха калиматун хуа каилуха, ومن ورائهم برزخ إلى يوم القيامة ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسط أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وقال تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وغير ذلك من الآيات. Какие указания на испытание могилы и блаженство или мучения, ожидающие там людей, имеются в Коране? Ответ: Аллах Всевышний сказал: «А когда кому-нибудь из них придет смерть, он взмолится: Господь, верни меня к жизни. Быть может, совершу я праведное дело из тех, чем я пренебрегал». Нет же, это только слова, которые он произносит, а позади покидающих мир этот преграда, и не исчезнет она до того дня, когда они будут воскрешены. Аллах Всевышний также сказал: «И постигло семейство фараона наихудшая кара – огонь, в который их ввергают утром и вечером, а в тот день, когда наступит час этот, будет сказано: «Подвергните семейство фараона самому суровому наказанию». Аллах Всевышний также сказал: «Аллах укрепит твердым словом тех, кто уверовал, и в мире этом, и в мире ином». Где не слышно? Полтолки слышно? Я тебя не слышу. Да, у тебя сейчас звук есть. Аллах Всевышний также сказал: «Видел бы ты, как несправедливые пребывают в предсмертной агонии, а ангелы протягивают руки, говоря: „Изведите души ваши, сегодня воздастся вам унизительным наказанием“». Аллах Всевышний также сказал: «Мы знаем их и накажем дважды, после чего они будут подвергнуты великому наказанию». В качестве примера можно было бы привести и другие аяты. Ой, Джамиль, тебя не слышно. Я уже закончил. Если сможешь, найди мне этот хадис Аль-Бара ибн Азиб. Этот хадис длинный насчет испытания, то есть могил, когда ангел приходит к человеку и его спрашивает. Хорошо, Миша. Послать тебе его, да? Это такой длинный хадис. Послать тебе его? Да, послать мне, чтобы потом кто-то сам его надо прочитать. Хорошо, Миша. Давайте послушаем еще следующий вопрос. Шейх говорит: «Ма далилу далика мина сунна?» Аль-джаваб: «Аль-ахадису ссахиха. Аль-ахадису далик балагат лагатату фаминха хадиту амин радиаллаху анху анна Расул Аллах صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم أما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح في قبره ثم رجع إلى حديث أنس فقال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب ببطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة وحديث القبرين وفيه إنهما لا يعذبان وحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها وحديث أسماء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة وقالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر وفي قصة الكسوف وأمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر وكل هذه الأحاديث في الصحيح وقد سقنا منها نحو 60 حديثا من طرق ثابتة عن الجماعة من الصحابة يرفعونها في شرحنا على السلم فليراجع. Хорошо. Давайте, братья, посмотрим, что шейх рахимахуллах хотел нам сказать именно в этих аятах и в этом словах. Слышно вам в Фалтаке? В Фалтаке слышно вам? Слышно, да? Альхамдулиллах. Хорошо. Если кто-то обратили внимание, То есть шейх рахимахуллах, он еще сказал, что здесь такой вопрос. То есть по переводу это вопрос номер 100. Шейх говорит, какие указания на испытание могилы и блаженство или мучения, ожидающие там люди, имеются в Коране, и потом даль хадит имеются в сунне пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Понимаете меня? То есть он говорит, какие далили из Корана и из сунни, которые указывают на, во-первых, испытание могил, второй момент, блаженство в могиле, и третий момент, мучение в могиле. Ясно? То есть это три момента шейх передал и перечислил там вопросы. Чтобы вам, то есть дайте знать, если вы обратили внимание, вы найдете, что большинство далилов, которые шейх привел, если не все, то есть большинство далилов, которые шейх он привел, они в большинстве речь идет именно о мучении и о блаженстве в могиле. Так ли? Обратили внимание, то есть большинство далилов, которые шейх он привел, они в первую очередь, то есть, дают нам убеждение, что будут блаженства и наказания в могиле. Обратили вы внимание, если у кого-то есть, то есть эту книжку, пусть он откроет и прочтет по переводу 100, вопрос номер 100 и 101. То есть большинство далилов, которые шейх рахимахуллах он привел, они именно говорят именно о блаженстве и о мучении. Поэтому вы должны разделить у нас есть азаб аль-кабри ва наиму. Понятно? То есть первый момент, у нас есть фитнат аль-кабр, то есть испытание могилы. Ясно вам? То есть у нас есть фитнат аль-кабр, то есть это испытание могилы, и потом после этого есть наим аль-кабри ва азабуху, то есть блаженство в могиле или мучение там. Пока ясно вам? Вы, то есть, на это, то есть, нельзя путать. Сначала есть испытание могилы, то есть фитнат аль-кабр, а потом, после испытания, будут уже или блаженство, или мучение. Что значит фитнат аль-кабр? Что значит испытание могилы? Вы должны знать, что говорят фитнат аль-кабр, это именно вопрос, или когда ангелы приходят к человеку, и они задают ему вопросы о его Господе, о его религии и о его посланнике. Ясно, иншаллах вам? Понятно? Слышно, иншаллах вам? Понятно вам? Поэтому вы на это обратите внимание, то есть фитнат аль-кабр, испытание могилы, это не мучение в могиле. То есть испытание могилы, это не мучение в могиле, это совсем разные моменты. То есть сначала каждый из нас будет проходить, то есть испытание могилы, а потом после испытания будут или блаженство, или мучение. Поэтому, иншаллах, вы на это обратите внимание. Что значит испытание могилы? Испытание могилы, это значит, когда два ангела задают человеку вопросы о его Господе, о его религии и о его пророке Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому, как я сказал еще раз, большинство далилей, которые шейх рахимахуллах он привел, там большинство речь идет о блаженстве и о мучении в могиле. Давайте, чтобы вам было понятно, даю вам некоторые далили, которые подтверждают, что будет фитнат аль-кабр. Давайте, иншаллах, даю вам некоторые моменты, чтобы вы на это, иншаллах, обратили внимание. То есть фитнат аль-кабр, уже поняли, это когда ангелы два задают человеку вопросы. Далилов много. И из Корана, и из сунни пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Давай уже мы откроем Ибрахим, сурат Ибрахим. 14 суру, аят номер 27. Пишите, пожалуйста, у вас эти далили, то есть доводы, которые подтверждают, что будут или будет испытание в могиле. Пишите это у себя. Алейкум ассалям ва рахматуллах. То есть сура Ибрахим, 14 сура, аят 27. Прочитаем. Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни и последней жизни, а беззаконников Аллах вводит в заблуждение. Аллах вершит то, что пожелает. Еще раз, например. Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни и в последней жизни, а беззаконников Аллах вводит в заблуждение. Аллах вершит то, что пожелает. То есть Аллах Азза ва Джалла говорит в Коране, то есть сурат Ибрахим, 14 сура, 27 ая, Аллах говорит: «Ютаббиту Аллаху аллазина аману бил каули ссабити фил хаяти ддунья ва фил ахира». Что это значит? Это значит, Аллах поддерживает верующих твердым словом, где в мирской жизни и в последний день. Понятно? То есть Аллах говорит, Аллах поддерживает верующих твердым словом. Что значит, он их поддерживает твердым словом? В мирской жизни и в последний день, а беззаконников Аллах вводит в заблуждение, Аллах, то есть, вершит то, что пожелает. Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он объяснил нам это. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, объяснил нам, как, что значит это. Вы знаете, что один из видов толкования Корана, толкование, то есть, Корана по достоверным хадисам пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Есть толкование Корана по Корану, есть толкование Корана по достоверным сунне пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, он, как в Сахих аль-Бухари, дал нам знать, правильно понять, то есть, что значит Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни и в, и в последний день. В Сахих аль-Бухари пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Иза уқида лмуъмину фи кабрихи утия, ата тумма шахида алла илаха илля Аллаху анна Мухаммада Расулуллах, фазалика каулуху юсаббиту Аллаху аллазина аману бил каули ссабит». То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: верующий в могиле, когда ему придут, то есть имеется в виду ангелы, когда придут к нему ангелы, если он свидетельствует «Ла илаха илля Аллах», и что Мухаммад посланник Аллаха, тогда Аллах Азза ва Джалла, то есть это то, что Аллах говорит нам в Коране, Аллах поддерживает, то есть верующих твердым словом. Поняли меня, иншаллах? То есть ясно, иншаллах, то есть смысл аятов. Аллах когда сказал, что Аллах поддерживает верующих твердым словом, здесь имеется в виду, что Он их укрепляет, и Он дает им возможность сказать шахаду, то есть «Ла илляха илля Аллах» и «Мухаммад Расулу Аллах» именно когда они будут в могиле. Ясно, иншаллах? Понятно вам? То есть это первый далил. Вы, иншаллах, у себя пишите это. То есть это первый далил, который подтверждает, что будут или будет, то есть, испытание в могиле. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал нам, что Аллах поддерживает верующих твердым словом. То значит, это говорит нам о том, что будет испытание. То есть это один далил. Кроме этого, в Сахих аль-Бухари и в Муслим, то самое, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал нам, то есть, слово «Асма» да будет довольнее Аллах Азза ва Джал. Пророк сказал: «Ва-иннаху кад ухия илайя аннакум туфтануна фил кубур мифля ау кариба мин фитнати ль-Масихи ад-Даджал». То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Мне дали откровение, что вас будут испытывать в могиле подобно или похоже на испытание антихриста». Понимаете меня? То есть вы знаете, что ад-даджал, когда он придет, его испытание, оно большое. Так ли? Испытание ад-даджала, то есть ад-даджал, когда он придет, его испытание, оно будет очень большое. То есть, потому что люди, они могут попасть в куфр. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Мне дали откровение, что вас будут испытывать в могилах подобно или похоже на испытание ад-даджал». То есть Имеется в виду, то есть испытание, которое будет в могиле, оно то же самое не маленькое, то есть оно то же самое большое и опасное. Ясно вам, иншалла? То есть это делил еще Сахи Бухари, Сахи Муслим, который подтверждает и доказывает нам, что будет фитнат аль-кабр, то есть будет испытание в могиле. Ясно, иншалла, вам? Пока понятно? Ясно, иншалла? Хорошо. Кроме этого, то есть, кроме этого, то есть из доводов или из дарилов, которые подтверждают то же самое, что будет испытание, то есть в могиле, то, что пророк Мухаммад, саллаху алейхи ва саллям, ученые постоянно приводят хадис аль-Бара ибн Азиб. Что значит хадис аль-Бара ибн Азиб? Есть имам Ахмад, рахимаху Аллах, он передал в своем муснаде один длинный урок, один длинный хадис. Его называют ученые хадису аль-Бара ибн Азиб. Почему так? Потому что сподвижник его зовут аль-Бара ибн Азиб. Этот хадис, потому что он длинный и он важный. Ученые постоянно его называют хадису аль-Бара ибн Азиб. То есть, то же самое, вы вспомните это. Когда вас спрашивают, дай нам далил, что будет испытание в могиле. Ты можешь коротко сказать хадис аль-Бара ибн Азиб. Но, конечно, желательно, чтобы ты знал этот хадис. Ты говоришь хадис аль-Бара ибн Азиб, то есть хадис, который передал аль-Бара ибн Азиб от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И там есть подтверждение, что в могиле будет испытание. Ясно, иншалла, вам? Давай, боже мой, прочтем этот хадис. Он немножко длинный, но вы, иншалла, на него обратите внимание. И он очень важный. Хорошо, чтобы его знать хотя бы по смыслу, чтобы дать людям далил, что в могиле будут испытания. Читаем. Один из подвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, аль-Бара ибн Азиб, рассказывал: «Однажды мы отправились вместе с пророком хоронить одного из мусульман Медины. Мы подошли к могиле, когда ее еще рыли. Посланник Аллаха сел лицом к Мекке, и мы уселись вокруг него, боясь даже шелохнуться. Он держал в руке веточку и разгребал ею землю. Затем он вдруг посмотрел на небо, затем на землю. Трижды поднимал и опускал взор, а затем сказал: «Ищите Аллаха защиты от наказания в могиле. Он повторил это 2 или 3 раза, после чего продолжил. Сейчас я возьму. То есть, обратите внимание, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Истаиду биллахи мин азаби аль-кабр». Ищите, то есть защиту у Аллаха, азза ва джал, от наказания или от мучения в могиле. То есть это далил то же самое, которое нам поможет, когда мы будем, то есть, говорить о блаженстве и о мучении в могиле. Ясно вам? Вы, иншалла, я думаю, понимаете меня. То есть фитнат аль-кабр, то есть испытание могилы, испытание, когда приходят 2 ангела, задают 3 вопроса. Это одно. Как человек, то есть блаженство или мучение в могиле, это в зависимости от как человек, он скажет, ответит на вопросы. Если он при испытании правильно ответит, тогда будет блаженство. Если он при испытании могилы неправильно ответит, тогда будет мучение. Сейчас в этом хадисе, то есть этот хадис аль-Бара ибн Азиб, вообще он говорит именно о мучении, о испытании. Но здесь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он тоже сам упомянул, то есть когда он, то есть сподвижники заметили, что он поднял голову так и сказал им: «Ищите защиту Аллаха Азза ва Джал от мучения в могиле». Давай дальше прочитаем. Когда правоверный раб расстается с мирской жизнью и находится на пороге жизни будущей, к нему спускаются с неба ангелы со светлыми, точно солнце, лицами. Они приносят с собой саван и благовония из рая и садятся неподалеку от него. Затем к нему приходит ангел смерти, мир ему, и усаживается у его головы и говорит: «О, благая душа!» В другой версии этого хадиса говорится: о умиротворенная душа, выходи навстречу прощению и благосклонности Аллаха. Душа правоверного покидает его тело, подобно тому, как капля вытекает из горла сосуда. И тогда все ангелы, находящиеся между небесами и землей, и на небесах благословляют ее. Пред ней открываются все врата небес, и все хранители небесных врат молят Аллаха о том, чтобы эта душа взошла на небеса через них. Ангел смерти прибирает душу, и не проходит и мгновение ока, как другие ангелы принимают ее и облекают в саван с благовониями. Об этом сказал Всевышний: упокоят его наши посланцы, а они ни в чем не делают упущения. После этого душа начинает благоухать, словно испуская самый прекрасный аромат мускуса, который только можно найти на земле. Затем ангелы возносят душу на небеса. Когда они минуют сонмы ангелов, то те вопрошают: «Чья это прекрасная душа?» Им отвечают: «Такого-то, сына такого-то». Они называют верующего самыми красивыми именами, которыми его звали при жизни. Наконец они добираются до первого неба и просят открыть врата, и врата отворяются. Ангелы каждого неба провожают душу до следующего неба, пока она не достигает седьмого неба. Тогда великий и могучий Аллах говорит: «Впишите весть о моем рабе в верховьях рая в Ильюн». Затем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прочел аяты Курана: «И откуда тебе знать, что такое Ильюн? Эта книга начертанная, свидетельствуют про нее приближенные». И продолжил: «Тогда ангелы вписывают весть о нем в Ильюн, и им велят: верните его на землю, ибо я обещал им, что из нее создал их, в нее же их возвращу, и из нее их изведу еще раз». Ангел возвращает душу верующего на землю, так что она возвращается в тело и слышит шаги удаляющихся от нее людей. Затем к верующему приходят два ангела, которые грубо пробуждают его. Они садятся и спрашивают его: «Кто твой Господь?» Он отвечает: «Мой Господь Аллах». «Какова твоя религия?» «Моя религия ислам». «Что за человек был послан к вам?» «Это был посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям». «Как же ты поступал?» «Я читал книгу Аллаха, уверовал в нее и был верен этому». Все, сам уже. То есть вы заметили, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал нам, что эти ангелы, они что, дают человеку сидеть, то есть они его усадят в одном положении, и потом они янтахирани. Янтахирани, это значит, как они будут строго с ним, то есть, говорить, или группа, то есть, янтахирани. То есть, это убеждение, то есть, мы должны верить, что как только человек его похоронили, придут к нему сразу ангелы, два ангела, и они дают ему сидеть в определенном положении, и потом они задают ему три вопроса. Понятно? Вопрос, то есть, почему это надо знать? Потому что есть превентивное видение, они не признают это. Они говорят: как мы можем верить, что эти ангелы сейчас, как они смогли зайти в яму или в могилу? Вы меня понимаете? Есть такие сейчас, то есть, Мутазила и их последователи. Они говорят, как ангелы, они зашли в яму, или зашли в могилу. И как они могут его взять и усадить его, то есть, дают, чтобы он сидел в определенном положении. Вы меня понимаете? Поэтому они отрицают этот момент и говорят, это противоречит логике, поэтому этот хадис, они его не принимают. Ясно? То есть ты говоришь, что мой хадис достоверен, он говорит, что этот хадис слабый. Почему он слабый? Не потому что по наукам хадиса он слабый, потому что он, этот хадис, логика не принимает его. Понимаете вы меня, иншаллах? Ясно вам? Поэтому это неправильно, это бид'а. То есть это такой человек, если он отрицает это, то есть он из превентивных нововведений. Ему надо объяснить, ему надо сказать, что мы должны это верить, потому что это гайб. То есть испытания в могиле и мучения блаженства — это гайб, то есть это из скрытого или сокровенного. Мы не можем это знать. Мы должны верить в это. Если это достоверный хадис, мы должны в это верить без никакого спора, потому что сам наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он нам говорил об этом. Поэтому раньше я сказал вам, то есть вопросы гайба, или вопросы, то есть большинство вопросов по акида, то есть если речь идет именно о гайб, логика или разум, и здесь его нельзя, то есть он не будет судья. Ясно? То есть, потому что у Муътазила, у Ашаритов, Ахбаш, и Суфисти и так далее, то есть, потому что они, среди них есть Муътазила и Ашаира. У них есть такой принцип. Они говорят, то есть хадис или ая, если не противоречит логику, надо их принимать. Если хадис или ая противоречит логику, то значит надо толковать по-другому. Ясно вам, иншаллах? Поэтому это принцип, он очень опасный, и из-за этого принципа, который это бид'а, который они сами придумали, они отрицали очень много моментов, которые будут в судный день. Ясно? Они эти муътазили, то есть отрицали веси или веси. Мы иншаллах посмотрим с вами, с шейхом, рахимахуллах, что в судный день будут установлены веси. Так? То есть веси имеют две чашки. И человек там извешивает его хорошие деяния, то есть в одной чашке, и дурные деяния в другой чашке. Вы меня понимаете, иншалла? То есть Ахли Сунна валь Джамаа, они в этом убеждены. Муътазили говорят, нет, это здесь не надо так понимать, что это будут чашки, и поступки человека, они будут взвешены. Они говорят, Аллах все об этом знает, поэтому, короче, толкует этот хадис по-своему. Ясно вам, иншалла? Поэтому этот хадис, его надо принимать как он есть, и он, то есть мы верим, что ангелы заходят туда в могилу, и они усадят этого человека. То есть поэтому мы верим, что ангелы, они заходят в могилу, как мы не знаем. Аллах Азза ва Джалла, он так делает, чтобы они смогли зайти в могилу, и они усадят этого человека. То есть они дают ему сидеть в определенном положении, чтобы он смог ответить на вопросы. Ясно вам, иншалла, насчет этот момент. То есть они потом, как сказано в хадисе, задают ему три вопроса. Кто твой Господь? Мар Раббук. И он скажет, Рабби Аллах. Мой Господь это Аллах. Они ему скажут, Ма Динук. Какова твоя религия? Но как я сказал вам, они так, когда спрашивают грубо. То есть с интихаром, как на арабском пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то есть они его скажут, «Ма дину, какова твоя религия?» Так строго к нему. Поэтому почему это называется испытание? Потому что там будет страх. Человек, он в первый раз увидит ангелов. Понятно? И почему Аллах Азза ва Джалла сказал в Коране, «Юсаббиту Аллаху ладзина аману фил хаяти дунья, бикавли саббити фил хаяти дунья валь ахира». Аллах поддерживает верующих твердым словом. Потому что в это время человек, он может не сказать эти ответы. Из-за страха и из-за того, что он в первый раз увидит этих ангелов. Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он когда увидел Джибрила, он испугался. Так ли? Хотя Джибрил, он с ним, то есть он с ним грубо не говорил. Ясно вам? А как если человек, он в первый раз увидит ангелов, и эти ангелы, они не будут говорить с ним мягко, они будут, как в хадисе сказано, янтахирани, то есть они будут с ним говорить, то есть строго. Поэтому когда ему скажут, ма динук, какова твоя религия, он говорит, дин я ислам, моя религия это ислам. Потом они ему скажут, то есть, кто такой, ман хадар раджул, ау ма хадар раджул, лязи буйта фикум, то есть кто этот человек, который он был послан к вам, он скажет, хуа расулуллах, он скажет, это посланник Аллаха. Они потом его спрашивают, «Вама ильмук? Откуда ты это знал?» Он скажет, «Караату китаб Аллах, фа аманту бихи, ва саддакту бихи». То есть я прочитал книгу Аллаха, поэтому я уверовал в нее, и я поверил в это. Тогда, как в хадисе сказано, сейчас мы, иншаллах, посмотрим и послушаем. Поэтому, иншаллах, это обратите внимание, и, то есть, ахбаш, или эти, не только ахбаш, то есть, те, которые идут по принципу Муътазила или по принципу, то есть Ашаира, они не признают, что Англия, они могут взять этого человека и дать ему сидеть в определенном положении. Давай, Уджамиль, дальше продолжим. Ва алейкум ассалям, ва рахматуллах, ва баракатух. Они пробуждают его и спрашивают: «Кто твой Господь? Какова твоя религия? Кто твой пророк?» Это последнее искушение, которое постигает правоверного. О нем сказал великий и могучий Аллах: «Аллах поддерживает верующих словом твердым в мирской жизни. Благодаря этому верующий отвечает, что его Господь Аллах, его религия Ислам и его пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям». Тогда голос небес возвещает: «Правдив мой раб, расстелите для него райские красоты, оденьте его в райские наряды, откройте для него врата в рай. Ему приносят райские милости и благоухания, и его могила расширяется до просторов, которые только может объять его взор. Перед ним предстает мужчина с прекрасным ликом, в восхитительном одеянии, благоухающий приятным ароматом, и говорит: «Я сообщу тебе нечто, что осчастливит тебя. Возрадуйся благосклонности Аллаха и райским садам с вечными прелестями. Этот день был обещан тебе». Верующий вопрошает: «Кто же ты? Да благодетельствует тебе Аллах». Уджамиль, я тебя не слышу. Сейчас слышишь? Полтолки слышно? Верующий вопрошает: «Кто же ты, да благодетельствует тебя Аллах? Твой лик несет добро. Кто ты?» Сад. Я тебя не слышу. Сейчас слышишь? Асад. Да. Салам алейкум. Слышишь? Да, я тебя слышу. Продолжай, да? Асад. Да. Продолжаю, да? Ты продолжай, сейчас зайду в портал. Верующий вопрошает: «Кто же ты, да благодетельствует тебя Аллах? Твой лик несет добро. Кто ты?» «Я твои благодеяния, клянусь Аллахом. Я всегда видел, как ты спешишь быть покорным Аллаху и избегаешь его слушания. И вот Аллах воздал тебе добром». Затем для верующего открываются врата в рай и врата в ад. Ему говорят: «Он был бы твоей обителью, если бы ты ослушался Аллаха. Но Аллах заменил тебе его этим. Когда же он узреет то, что есть в раю, то скажет: „Господи, ускорь наступление часа, чтобы я смог вернуться к моей семье и вновь обрести свое богатство“. Тогда ему скажут: „Будь спокоен“. Когда же неверный раб...» Сейчас. То есть понятно. из этого хадита, то есть хадит аль-Бара ибн Азиб, ясно становится, что будут или будет испытание в могиле, и потом после испытания будут или блаженство, или мучение. Ясно вам, иншаллах? То есть вы сейчас этот хадит, хадит аль-Бара ибн Азиб, он почему важный? Потому что он то есть именно докажет нам, что будет то есть испытание, и после испытания уже будет блаженство. То есть верующий человек, когда он скажет, что мой Господь это Аллах, и моя религия это Ислам, и мой посланник это Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, тогда, как хадис сказано, уширяет для него, то есть его могила становится пошире, то есть придет к нему его деяние в хорошем виде и с благородным, то есть запахом, и он скажет ему воистине, я твои деяния. То есть это говорит нам о том, что будет блаженство, потому что этот человек, когда ему покажут его место в раю, он скажет, я Рабби акими саа, о мой Господь, сделай, чтобы сейчас судный день начался, потому что он хочет возвращаться к его семье, к его то есть, имуществу. Но ему скажут, нет, то есть подожди, то есть, потому что Аллах Аззаваджал сделал именно для судного дня определенного срока. Ясно вам, иншаллах? То есть этот хадис ясно указывает, этот хадис он достоверный, предали ему имам Ахмад, рахимахуллах, в Муснаде и другие. То есть этот хадис, Ахли Сунна валь Джамаа, они его приводят для подтверждения, что будет испытание в могиле, и после испытания будет или наказание, или блаженство. Ясно, иншаллах вам? Пока понятно? Потому что мы сейчас уже посмотрим, что будет с другим человеком. То есть вы должны знать, что есть разные версии. В одной версии сказано «аль-фаджир», то есть «гречник». В другой версии сказано «аль-мунафик», «лицемир». И сейчас в версии, которую мы сейчас прочтем, сказано «аль-кафир», «неверный». То есть вы, иншалла, на это обратите внимание, что есть три версии. В одной версии сказано «гречник», в другой версии сказано «лицемир», и в то, что сейчас мы прочтем, именно в этой версии сказано «неверный раб». Давай будем дальше прочитаем. Когда же неверный раб, в другой версии этого хадиса говорится «грешник», расстается с мирской жизнью и находится на пороге жизни будущей, к нему спускаются с неба ангелы с грубыми черными лицами. Они приносят с собой дерюгу из ада и садятся неподалеку от него. Затем к нему подходит ангел смерти и усаживается у его головы и говорит: «О скверная душа, выходи навстречу гневу и негодованию Аллаха». В этот миг душа неверного расползается по его телу, и ангел смерти вырывает ее, разрывая при этом сосуды и нервы, подобно тому, как вертел, на котором много зубцов, проходит сквозь мокрую шерсть. Все ангелы, находящиеся между небесами и землей, и на небесах, проклинают ее. Для нее закрываются врата небес, и все хранители небесных врат молят Аллаха о том, чтобы эта душа не проходила мимо них. Ангел смерти прибирает ее. Сейчас обучим. То есть я сказал вам, когда мы говорили именно о ангелах, что мусульманину ему не следует, то есть оберегать любые дурные запахи или неблагородные, то есть или неприятные запахи. Почему? Потому что ангелы, они это не любят. Ясно? Почему у нас в исламе, то есть нежелательно, если человек он покушал чеснок или лук, чтобы он ходил после этого в мечеть. Потому что от этого будет неприятный запах. И неприятный запах мешает ангелам. Ясно вам? Поэтому вы, иншаллах, на это обратите, то есть, внимание. Вы сейчас заметили, то есть даже ангелы не захотят, что это скверная душа из-за того, что это душа кафира, и потом из-за того, что это душа имеет неблагородный запах. Это говорит нам о том, что Аллах Аззаваджал, он унизить неверных и в этой жизни, и в барзахе, и в судном дне. Ясно? То есть Аллах Азза ва Джаль наказание, то есть Он сделал такое наказание для неверного человека, то есть Он сделал, чтобы его душа стала, то есть, или имела страшный, неприятный запах. Это ляд ибля, то есть это не только наказание, это даже унижение для этого неверного. Поэтому мусульман должен стараться, чтобы он имел хороший, такой приятный запах. Сам пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал нам в достоверном хадисе: «Хуббиба илайя мин дуньякум ат-тиб ван-ниса». То, что мне понравилось из вашей жизни, то есть из вашей дунья, «Хуббиба илайя мин дуньякум». То, что мне понравилось в вашей дунья, ат-тибу ван-ниса. Ат-тиб — это значит духи, благовоние, то есть духи, ван-ниса — то есть это женщины. Ясно вам? Поэтому, иншаллах, вы, иншаллах, на это обращайте внимание, потому что религия ислам — это религия чистоты. Религия ислам — это религия чистоты. И мусульмане сейчас даже, алейкум ассалям ва баракату, то есть, даже, то есть, это заметно. То есть, у нас, ты когда идешь к шейху или идешь к ученым, субханаллах, издалека чувствуется даже очень приятный запах. Очень приятный запах, то есть ты когда, допустим, человек, если он ходил к чайхам, допустим, или к ученым, то есть, когда ты идешь, то есть, если ученый, можно поцеловать его руку, или его лоб, или его плечо, то есть ты чувствуешь очень такой приятный запах, потому что они и очень сильно следуют за сунной пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и мы должны тоже сам так делать. Мусульмане должны, потому что, как я сказал вам, каждый из нас должен быть примером для других людей. То есть сегодня один человек принял ислам, то есть я когда сказал ему, что мы мусульмане, то есть когда делаем вуду, то есть мы делаем вуду 5 раз в день, 5 молитв 5 раз в день, он сказал: вы моетесь каждый день 5 раз? Я сказал: да. Он был в шоке. То есть 5 раз вы моетесь в день? Он сказал: да, 5 раз. Когда сказали ему, то есть, когда ты делаешь вуду, надо, то есть, воду, то есть, почистить бороду, то есть, водой, он то есть сам удивился. Он был, то есть, я не говорю, что он так в шоке, потому что это будет немножко много, но он удивился из-за того, что мусульмане, они так постоянно, то есть, делают. Даже я немножко отошел от темы, но один, у нас был не у нас, то есть, у одного брата был цикл по хирургии. То есть был цикл именно болезнь именно геморрой. Конечно, это неприятно вам слышать, но я просто скажу, чтобы дать вам, то есть, как кафиры, они признают, то есть, эту религию. А хирург, когда он сделал, начал делать, то есть, обследование, то есть, больного, и рассказывал, то есть, ученикам, сказал: у мусульман, то есть, не как у нас. Он сказал: мусульмане, они чистые. Потому что они, когда идут по большому, они берут с собой, то есть, воду, и они чистят себя, то есть, после удовлетворения своей нужды по большому, они берут воду и сделают. То есть, он это ему понравилось. Он сказал: вот, посмотрите, видите, как у мусульман это есть. Конечно, это для кафиров, это немножко непонятно. 3 дня, 2 дня назад, один брат, джазаллах хайра, мне рассказывал, то есть, он сказал мне, до ислама, он сидел так, подумал, он сказал: до ислама я очень сильно смеялся над мусульманами, потому что каждый раз, когда они заходят в туалет, они берут с собой бутылку. Он сказал мне: я не мог это понимать, как это, зачем каждый раз, когда ты заходишь в туалет, ты берешь с собой бутылку, то есть, водой. И даже он сказал мне, я смеялся над этим очень сильно, но потом человек, он потом понимает, что это религия, то есть, искусство. Поэтому наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, почему сказал нам, то есть, желательно и побуждал нам одевать белую одежду? Потому что белая одежда – это признак чистоты. Ясно вам? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, то есть, одевайте белую одежду, то есть, одежду белого цвета, и берите, то есть, саван белого цвета. Потому что это говорит именно о чистоте. Поэтому я немножко отошел от темы, но как в хадисе здесь сказано, опять возвращаемся к хадису Аль-Бара ибн Азиб, что ангелы, после того, как задают человеку вопрос, он прошел испытание, тогда сразу начинается блаженство в могиле. Просим Аллах Аз-Ва-Джал, чтобы он помог и мне, и вам, и всем мусульманам, иншаллах, правду и шахаду сказать именно, когда будет это такое испытание. Давай будем дальше продолжим, что сказано с неверным человеком. Ангел смерти прибирает ее, и не проходит даже мгновение ока, как ангелы облекают ее в дерюгу. Душа неверного начинает извергать самое скверное зловоние, которое только можно встретить на земле. Затем ангелы уносят ее в небо. Когда они минуют сонмы ангелов, те вопрошают, «Чья это скверная душа?» Им отвечают, «Такого-то, сына такого-то». Они называют неверного самыми позорными именами, которыми его звали при жизни. Наконец, они добираются до первого неба и просят открыть врата, но они не отворяются. Затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, прочел аят Кур'ана. «Воистину, не откроются врата небесные перед ними, и они не войдут в рай, пока верблюд не пройдет сквозь игольное ушко». Давай будем еще раз прочитать этот аят. И скопируй меня, пожалуйста. «Воистину, не откроются врата небесные пред ними, и они не войдут в рай, пока верблюд не пройдет сквозь игольное ушко». То есть обратите внимание на эту аю, которую Аллах Аз-Ва-Джал сказал нам в суре Аль-Араф. То есть это 7 сура, ая номер 40. Аллах говорит именно о неверных. Аллах говорит «Инна ладзина каззабу би аятина вастакбару анха». «Инна ладзина каззабу би аятина вастакбару анха, ла туфаттаху лахум абвабу ссамаи, ва ла ядхулуна л-джанна, хатта ялиджа л-джамалу фи самми л-хьяат». وَكَذَلِكَ نَزْجِ الْمُجْرِمِينَ То есть Аллах Аз ва Джал говорит, что те, которые шли наши знамения, то есть ложами, и возгордились, то есть вороты воистину, то есть вороты рая для них, то есть никогда не открываются. Воистину не откроются, то есть ворота, ворота небесные перед ними. Люди, которые шли ложью, то есть изнамение Аллах Азза ва Джалла, и они возгордились, именно, то есть эти неверные люди, Аллах сказал, «Ла туфаттаху лахум абвабу ссамаи». Никогда не откроются ворота небесные перед ним. Потому что Аллах сказал, «И они не войдут в рай». То есть они в рай не попадут, пока верблюд не пройдет, то есть сквозь игольное ушко. Понимаете меня? Поэтому то есть, это говорит нам о том, что как Аллах Аз ва Джалла, он издевается над неверными. То есть Аллах Аз ва Джалла сказал, кафир в рай попадет. Но когда? Если вы обратили внимание, Аллах здесь издевается над неверными. Он сказал, то есть они в рай попадут. То есть неверные в рай попадут. Но когда они в рай попадут? То... Как? Когда они, то есть, когда неверные, они в рай попадут, то есть, если кто-то именно слушал эти аяты, то есть, Аллах сказал о них, они не войдут в рай, пока верблюд, то есть, если ты берешь верблюда, вы видели, как верблюда, она большая, то есть, Аллах сказал, пока верблюд не пройдет сквозь игольное ушко. То есть, знаете, то есть игольное ушко, то есть, уголка имеет ушко. Оно такое маленькое, так ли? Аллах сказал, и когда верблюд, он сможет пройти через через такого ушка, тогда кафир в рай попадет. Вы меня понимаете? То есть это один из видов издевательства над кафирами. То есть в таких Коране очень много. Такие аяты в Коране, их очень много. То есть Аллах Азза ва Джаль говорит неверным, то есть мы приготовили для него, то есть мигад. И знаете, по-русски как называется кровать именно для младенца? Такой маленький бывает кровать, и он такой мягкий. Как называется это по-русски? То есть на арабском это называется мигад. По-русски это как его называть? Карибел, да? То есть карибел. То есть Аллах в Коране, то есть он приготовил для неверных карибел. Как это может быть? То есть это ученые говорят, это издевательство над неверными. То есть ихнее место в раю, Аллах сказал, что это будет мигад, калибел. Понимаете вы меня, иншалла? И в другой ае Аллах Азза ва Джаль говорит неверному: «Дзук иннака анта л'азиз аль-карим». То есть «куси, воистину ти азиз». Вы понимаете слово «азиз»? Аллах, то есть он так обращается к кафиру, то есть, но это издевательство. То есть это издевательство над ним. Понятно? Он униженный. Кафир, он когда в ад попадет, он униженный. Но Аллах говорит ему: «Вкуси, ты воистину азиз». Это издевательство. Так ли? Это издевательство над неверными. То самое Аллах Азза ва Джаль так и сказал нам в Коране, что неверные, они в рай попадут, когда верблюд зайдет в игольное ушко. Поэтому вы на это, то есть, обратите внимание, и это говорит нам о том, что ширк и многобожие – это страшные грехи. Это страшные грехи. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он именно эту аю упомянул. И желательно, чтобы вы эту аю то есть самовыучили, потому что эта ая вам поможет, чтобы доказать, что ширк не прощает, то есть многобожники в рай не попадут. Понятно? Это ая, хороший довод, то есть это в суре Аараф. Выучите, то есть седьмая сура. Выучите это, седьмая сура, номер 40. Это будет в вашу пользу, что дать далил, что неверный человек, он в рай никогда не попадет. Если он попадет, Аллах сказал нам, он попадет, но когда именно верблюд, он зайдет в игольное ушко. Давай будем дальше. И давайте, братья и сестры, мы останавливаемся 10-15 минут, потому что уже у нас время Магриб. Давайте отдохните 10-15 минут. Сделаю, иншаллах, Магриб. Их изведу еще раз. Ангелы бросают душу верующего на землю так, что она попадает в его тело. Тут пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, прочел аят Курана: «Тот, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, словно падал с неба, и птицы подхватили его, или же ветер занес его на край света». И сказал: «Его душа возвращается в тело так, что слышит шаги удаляющихся от нее людей». Затем к неверному приходят два ангела, которые грубо пробуждают его. Они садятся и спрашивают его: «Кто твой Господь?» Он бормочет: «Я не знаю». «Какова твоя религия?» «Я не знаю». «Что ты знаешь о человеке, который был послан к вам?» Но неверный не может назвать имени. И тогда ангелы восклицают: «Это Мухаммад». Он же лишь бормочет: «Я не знаю. Я лишь слышал, что люди говорили так». «Ты не знал и не последовал за ним». Тогда глаз с небес возвещает: «Он лжет. Растерите для него огненные ложа, откройте для него врата в ад». К нему подступает адский жар и огненный ветер Самум, и его могила сужается настолько, что его ребра входят одно в другое. Асад? Да. Слышишь, да? Да. Сейчас продолжаю. Давай, прочитай. К нему подступает адский жар и огненный ветер самом, и его могила сужается настолько, что его ребра входят одно в другое. Тут перед ним предстает мужчина с отвратительным ликом, в омерзительном одеянии, от которого исходит гнилой запах, и говорит: «Я сообщу тебе нечто, что огорчит тебя. Этот день был обещан тебе». Неверный спрашивает его: «Да обратит Аллах против тебя зло. Кто же ты? Кто ты? О, зло несет лик твой. Я твои скверные деяния. Клянусь Аллахом, я всегда видел, как ты не торопишься быть покорным Аллаху и спешишь ослушаться его. И вот Аллах воздал тебе злом». Затем к нему посылают слепого, глухого и немого палача, держащего в руках кувалду. Если он ударит ею по горе, то она рассыпается в прах. Но он бьет ее мученика. Он бьет ею мученика, и тот превращается в прах. И Аллах вновь воссоздает его таким же, каким он был. Тут он бьет его еще раз, и он издает вопль, который слышат все твари, кроме людей и джиннов. Затем для неверного открываются врата в ад. Для него расстилают огненные ложа, он восклицает: «Господи, не позволяй часу настать». Закончили вы, да? Да. Давай тогда открываем книгу по Акиде, то есть вопрос, потому что будем разбирать каждую аю отдельно. То есть я сейчас дал вам далили из Корана, из Сунни пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, который подтверждает, что будет испытание в могиле, то есть называется на арабском «фитнатул кабр». Хорошо, чтобы вы знали эти термины. То есть «фитнатул кабр», то есть испытание, то есть в могиле. Давайте сейчас посмотрим доказательства из Корана и Сунни, которые подтверждают, что будет блаженство или мучение в могиле. То есть мы проходили, то есть мы сейчас, когда прочитали хадит аль-Бара ибн Азиб, вам бы стало ясно, конечно. Но сейчас дадим вам еще другие далили. Давай возвращаемся к шейху. Начинаем с первого далила. То есть начинаем с первого далила. Шейх рахимахуллах, он привел этот аят. Не слышно, да? Ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум. Ва рахматуллах ва баракатух. То есть, давайте сейчас будем разбирать уже далили из Корана и Сунни, которые подтверждают, что будет блаженство и мучение в могиле. Давайте с первым далили, да, уже мы прочитаем первый аят из Корана, который шейх он в Акиде сказал. Слушайте внимательно. Аллах Всевышний сказал: «А когда к ним кому-нибудь из них придет смерть, он возмолится: Господь, верни меня к жизни. Быть может, совершу я праведное дело из тех, чем я пренебрегал. Нет же, это только слова, которые он произносит. А позади покидающих мир этот преграда, и не исчезнет она до того дня, когда они будут воскрешены». Да, сейчас. То есть это один далил, или первый далил, который шейх рахимахуллах привел, чтобы доказать существование, то есть блаженство или мучение в могиле. То есть шейх говорит, то есть это ая: «Хатта иза джаа ахадахуму л-маут, кал рабби ирджиун, лаалли а'малу салиха фима таракт, калла, иннаха калиматун хуа каилуха, ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. То есть, а когда к нему, кому-нибудь, то есть из них, придет смерть, он возмолится: «Господь, верни меня к жизни. Быть может, совершу я, то есть, праведное дело из, то есть, из тех, чем я, то есть, пренебрегал». Аллах скажет: «Нет же». Это только слова, которые он произносит. А базади, то есть это мавдуъ аш-шахид. Аллах говорит: «Ва мин вараихим барзахун иля йауми йубъасун». То есть абазади, то есть имя покидающий мир этот, преграда, то есть барзах. Если есть барзах, то есть это говорит нам о том, что будет, то есть жизнь после смерти, и будет там, то есть мучение или блаженство. «Ва мин вараихим барзахун иля йауми йубъасун». То есть, а позади есть преграда. То есть, это первая ая, которая подтверждает, что будет блаженство или будет то же самое, то есть, мучение, то есть, в могиле, потому что будет барзах, то есть, если барзах, то есть, будет жизнь там, и другие аяты, иншаллах, мы сейчас посмотрим. Следующая ая, Аллах говорит о фараон и его народ: «Вахака би али фараон су аль-азаб, ан-нару юрадуна алейха гудума ва ашия, ва йома такуму ссаа адхилу али фараон». Давай, мы будем читаем. Аллах Всевышний сказал: «И постигла семейство фараона наихудшая кара, огонь, в который их ввергают утром и вечером. А в тот день, когда наступит час этот, будет сказано: подвергните семейство фараона самому суровому наказанию». И постигло семейство фараона наихудшая кара, огонь, в который их ввергает утром и вечером. А в тот день, когда наступит час этот, будет сказано: подвергните семейство фараона самому суровому наказанию. То есть Аллах Азза ва Джалль говорит: постигло семейство фараона наихудшая кара, огонь, в который их вергут утром и вечером. То есть это то же самое далил. Ученые сказали, это далил о том, что сейчас фараон и его последователи, то есть его семейство, то есть они сейчас, то есть, находятся в наказании. Почему? Потому что Аллах сказал: и постигло семейство фараона наихудшая кара, огонь, в который их вергут утром и вечером. Ясно вам, иншаллах? То есть это тот самый далил, хорошо, чтобы вы его, то есть, знали. И желательно, что если человек, он хочет знания набрать, пусть он такие далили выучит. То есть с далилом, чтобы он смог доказать людям, что будет блаженство и мучение в могиле. Следующий далил. Шейх говорит, Аллах говорит в Коране: «Юсаббиту Аллаху ладзина аману бил-каули саббити фил-хаяти дунья». Этот далил мы уже проходили. То есть Аллах поддерживает верующих твердым словом и в этой жизни, и на судном дне. Следующий далил, шейх говорит, Аллах говорит в Коране: «Ва-ифтара иди ззалимуна фи гамарати л-маути, вал-малаикату басити айдихим, ахриджу анфусакум, аль-яума туджзауна азаб аль-хун». Давай уже прочитаем. «Видел бы ты, как несправедливые пребывают в предсмертной агонии, а ангелы протягивают руки, говоря: изведите души ваши, сегодня воздастся вам унизительным наказанием. Видел бы ты, как несправедливые пребывают в предсмертной агонии, а ангелы протягивают руки, говоря: изведите души ваши, сегодня воздастся вам унизительным наказанием». То есть где аш-шахид, то есть из этой аи, и где далил, что будет блаженство и наказание в могиле? Из этой аи, которую сейчас мы вам, то есть, прочитали, и где далил, что будет блаженство или мучение в могиле. Кто нам скажет? Кто нам скажет из этой аи? Какой как мы сможем знать? То есть, откуда ученые взяли из этой аи, что будет блаженство или мучение в могиле? Кто сможет дать нам ответ? Значит, эти аи. Хорошо. Тогда дальше. Аллах говорит в Коране, то есть «Валаутара», то есть Аллах говорит, видел бы ты, как несправедливые пребывают в предсмертной агонии, в предсмертной агонии. И ангелы притягивают руки, говорят, «Изведите души ваши, сегодня воздастся вам унизительным наказанием». И где, откуда, то есть, ученые из этой аи, откуда они взяли делили, что будет наказание или блаженство в могиле? То есть, шейх Салих в его книжке, то есть по разъяснению, то есть, или по, когда он говорил именно этим, он то есть, сказал, из этой аи, то есть, делил, то есть, ангелы, когда говорят, то есть, люди, то есть неверные люди или несправедливые люди, то есть, когда они... То есть, когда ангелы смерти приходит, чтобы забирать их души, понятно? Аллах говорит, видел бы ты, как несправедливые пребывают в предсмертной агонии. И ангелы протягивают руки, говорят, изведите души ваши, сегодня воздаться вам унизительным наказанием. То есть, ученые сказали, потому что ангелы говорят, и ангелы потому что знают, они не говорят просто так о себе. Ангелы знают, что сейчас они будут находиться в мучении, поэтому они говорят этим несправедливым людям сегодня, то есть после того, как ваша душа уходит, вы будете находиться в унизительном наказании. Ясно вам? То есть откуда ученые взяли из этой аи, что будет блаженство или мучение в могиле? Ясно, иншаллах? Вы, иншаллах, на это тоже самое обратите внимание. Это из суры Ан'ам, шестая сура, ая номер 93. Дальше давайте посмотрим. Аллах говорит в Коране, «Хатта на'ламахум, сану'аззибухум марратейн, сумма юраддуна иля азабин азим». То есть я сейчас даю вам, откуда ученые, как они смогли понять из этих аятов довод. Поэтому вы желательно, если у кого-то есть... То есть эта книжка, пусть он сделает эти комментарии, потому что простому человеку, когда он прочитает, ему не будет понятно, то есть при чем эта ая, или где в этой ае сказано, что будет блаженство или мучение. Поэтому желательно, чтобы кто-то сразу на книжке, если у него есть эта книжка, поставил сразу то есть, эти комментарии, чтобы ему потом было легко этот дали перевести. Аллах говорит в Коране, в суре Тауба, 9 сура, ая номер 101, «Нахну на'ламухум, сану'аззибухум марратейн, фюмма юраддуна иля азабин азим». Давай уже мы прочитаем дальше. Читаем. Мы знаем их. Мы знаем их и накажем дважды, после чего они будут подвергнуты великому наказанию. Мы знаем их и накажем дважды, после чего они будут подвергнуты великому наказанию. То есть Аллах говорит в Коране, мы их знаем и накажем дважды. То есть, нахну на'ламухум, мы их знаем, сану'аззибухум марратейн. То есть, марра на арабском раз, марратейн, то есть два раза. Мы их наказываем дважды. То есть, откуда, ученые взяли далили из этой аи, что будет наказание. То есть, конечно, разные есть толкования насчет этой аи, но есть были очень много сообщений от табиинов, что это Абдуллах ибн Аббас, и Муджахид, и Аль-Хасан аль-Басри, и другие, то есть из табиинов, они толковали, то есть мы их наказываем дважды, то есть один раз это в могиле, в барзахе. Ясно вам, иншаллах? То есть Аллах, когда сказал в Коране, то есть этих кафирах или этих лицемерах, мы их наказываем дважды, понятно? Много из табиинов, и Абдуллах ибн Аббас, и Муджахид, и другие, они сказали, то есть дважды, один раз это будет в могиле. Понятно? Поэтому это тот самый далиль, который Ахли Сунна валь-Джамаа на него, то есть, опираются. Вот эти некоторые далили, которые шейх привел из Корана. Давайте посмотрим дальше далили, которые шейх, рахимахуллах, он привел из Сунни. Давай уже прочитаем хадис. Весь вопрос или только хадис? То есть первый хадис. Анас сообщил, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: после того, как раба Аллаха укладывают в его могилу, а его товарищи покидают его, и он слышит стук их сандалий, к нему являются два ангела, усаживают его и спрашивают: что говорил ты об этом человеке, Мухаммаде, саллаллаху алейхи ва саллям? И верующий ответит: свидетельствую, что он раб Аллаха и посланник его. После чего ему будет сказано: посмотри на свое место в огне, Аллах заменил тебе его на место в раю. И он увидит оба этих места. Что же касается лицемера и неверного, то когда его спросят, что говорил ты об этом человеке, то он ответит: не знаю, я говорил то, что говорят люди. И тогда ему скажут: ты не знал и не читал. А потом ему нанесут удар железным молотком, и он издаст крик, который услышит все то, что находится рядом с ним, кроме джиннов и людей. То есть уже этот хадис мы с вами уже, то есть немножко говорили о нем, поэтому давай уже мы дальше, следующий хадис. Слушайте внимательно, потому что все эти далили и доводы подтверждают, что в могиле будут или блаженство, или мучение. Давай будем следующий хадис. Прочитаем. Хадис, передаваемый со слов Абдуллаха бин Умара, да будет доволен Аллах ими обоими. Он сообщил, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: поистине, когда кто-нибудь из вас умирает, ему показывают его место утром и вечером. Если он относится к обитателям рая, то ему показывают его место среди обитателей рая. Если же он относится к числу тех, кто окажется в огне, то ему показывают его место среди обитателей огня. И ему говорят: это место остается за тобой, пока не воскресит тебя Аллах в день воскресения. В этом хадисе пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит нам, человек, если он был из числа праведных людей, ему показывают его место в раю, то есть куда он попадет. И если человек он был из грешников, то есть или из обитателей ада, тогда ему показывают его место, которое его ждет в аду. То есть это мучение и блаженство. Так ли? Ему, когда показывают его хорошее место, которое его ждет, это блаженство. То есть, и он будет знать, что у него будет все в порядке. А когда ему показывают, то есть, его место в аду, это мучение. Сейчас, валяду биллах, если кто-то попал в тюрьму, понятно? И они, допустим, то есть, и они сказали, допустим, ему: мы тебя, то есть, мы будем тебя, то есть, казнить. И показывает ему место, и где есть, и где они будут его, то есть, убивать. Ему будет приятно или нет? Нет, конечно. И это будет мучение. Это будет мучение, и даже как-то будет даже влияние на психики. То же самое в могиле. Человек, если верующий, ему показывает его место в раю. Это из блаженства. Если он был из грешников, или изобретателя ада, тогда ему показывают его место в аду, и это из мучения. Поэтому это опять далил, который говорит нам о том, что в могиле будет блаженство и будет, то есть, наказание. Давай дальше, следующий абуджамин, следующий хадис. Хадис, в котором сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, оба они подвергаются мучениям». Прочитай там в комментарии этот хадис. Этот хадис приводит Аль-Бухари и Муслим. В конце его сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, оба они подвергаются мучениям не за большой грех, по их мнению. Один из них был сплетником, а другой не закрывался от собственной мочи». То есть, знает этот хадис, который писал имам Аль-Бухари и Муслим, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, однажды он проходил мимо двух могил. И он сказал своим сподвижникам: «Иннахума ла юадзабан». Поистине, оба они подвергаются мучениям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда ходил мимо рядом с двумя могилами, он сказал своим сподвижникам: «Воистину или поистине, оба они подвергаются мучениям». То есть это опять говорит нам о том, что в могиле будет наказание. Дальше Абу Джамиль, следующий делит. Хадис, передаваемый слов Абу Аюба, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вышедший из дома после захода солнца, услышал наводящий ужас звук и сказал: „Это иудеев подвергает мучениям в их могилах“». Еще раз, это иудеи? Это иудеев подвергают мучениям в их могилах. То есть опять это далил, что иудеи их подвергают, то есть, мучениям в могиле. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он об этом, то есть, он об этом хадисе сказал. И мы вам раньше сказали, что, то есть, есть мнение у ученых, что все предыдущие общины, они, у них есть, то есть, мучения и блаженство в могиле. То есть, это не только касается только нашей умми, нет. И предыдущие народы, и они опирались на такой далил. То есть, на такой далил, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что «Яхудун туаззабу фи кубуриха», это иудеев подвергают мучениям в их могилах. Хорошо. Давай будем дальше. Хадис, передаваемый слов Асмада, будет доволен ее Аллах, которая сообщила, что однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, обратившись к людям с проповедью, упомянул о том испытании, которому человек подвергнется в своей могиле. И когда он рассказал об этом, мусульмане стали громко кричать. Дальше. Громко кричать. Все, у меня дальше нет. Нету, я имею в виду продолжение хадиса. Да, понятно, но следующий, то есть следующий момент. Да, потому что этот хадис, он здесь в арабском тексте, он короче. Дальше. Хадис, передаваемый со слов Айши, да будет доволен ей Аллах, которая сказала: «Я не видела, чтобы посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, после молитвы не обращался бы к Аллаху с мольбой о защите от мучений могилы». То есть вы помните, я сказал вам, что мусульманину ему следует, то есть перед саламом, то есть он читал ат-тахият, он читал ас-сала ибрахимия, перед саламом ему следует, то есть потому что некоторые из наших праведных предшественников, то есть из салафов, они очень строго относились к этому вопросу, то есть что человек перед салямом То есть он закончил тахият, он закончил читать сала Ибрахимия, он говорил этот дуа, который пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он постоянно его говорил, как Абу Хурайра сообщил в достоверном хадисе, который передал имам Бухари, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Аллахумма инни а'удзу бика мин азаби аль-кабри». О Аллах, я прибегаю к твоей защите от азаби аль-кабр, от мучения в могиле. То есть сам это далил, который говорит нам о том, что в могиле есть мучение. То есть: «О Аллах, я прибегаю к твоей защите от мучения в могиле, ва мин азаби ан-нар, и от огня, мучения в аду, ва мин фитнати аль-махья валь-мамат, и от искушения при жизни и при смерти, ва мин фитнати аль-масихи ад-даджал, и из искушения или из искушения ад-даджала». Вот четыре момента или четыре пункта постоянно наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям попросил Аллах азза ва джалла, чтобы он его защищал от этого. Поэтому мы сейчас старались перед салямом именно этот дуа постоянно его говорить. И опять это говорит нам о том, что будут наказания и блаженство, то есть в могиле. Дальше, Абу-Джамиль. Следующий вопрос. Дальше что? Хадис Батпроха саллаху алейхи ва саллям. Или ребята, это нет именно арабского. Потому что здесь я заметил, что... Про затмение солнца есть. А? И к числу их относится рассказ о затмении солнца, где сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, велел людям молить Аллаха о защите от мучений могилы. Дальше? Все, нет больше. Уже вопрос. То есть, из далилов то самое, к их числу, или к далилам, которые подтверждают, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, то есть предупреждал мусульман от мучения в могиле, то есть к числу их относится рассказ о затемнении солнца, и где сообщается, что пророк Мухаммад алейхи саллату ва саллям велел людям, то есть молить Аллаха о защите от мучения в могиле. Потом шейх рахимаху Аллах говорит: وكل هذه الأحاديث في الصحيح. И все эти хадисы, они были приведены в صحيحах. وقد سقنا منها نحو 60 حديثا من طرق ثابتة عن الجماعة من الصحابة يرفعونها في شرحنا على السلم فليراجع. Шейх сказал: мы привели около 60 далилов или 60 хадисов от сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, которые подтверждают именно этот момент, то есть подтверждают испытания и подтверждают, что будет блаженство и мучение в могиле. Он сказал: «Фи шархина аля суллам». Он сказал, когда мы разъяснили книжку «Суллам ал-Усул». У шейха, рахимаху Аллах, у него есть такая книжка, называется «Суллам ал-Усул иля ильм ал-Усул фи ат-Тавхид». Шейх Хафиз аль-Хаками, как я сказал вам, он был умным шейхом. То есть его шейх, когда заметили, что шейх Хафиз аль-Хаками, то есть автор этой книжки «200 вопросов по акида», то есть шейх Хафиз, когда заметили, что его ученик, он такой умный, и он, у него хорошая память, он попросил, представьте себе, то есть попросил, то есть учитель попросил своего ученика, чтобы он сделал то есть книжку по тавхиду в виде стихотворения для студентов. Понимаете вы меня, иншаллах? Потому что шейх Хафиз аль-Хаками, он был поэтом. И он сказал, что стихотворение очень легко, очень много из его работы, они были в виде стихотворения. Ясно? То есть его шейх Хафиз, он попросил у шейха Хафиза, сказал: сделай маленькую книжку по тавхиду в виде стихотворения для учеников. Шейх Хафиз аль-Хаками, он сидел, ему когда было 19 лет, ему было в то время 19 лет, он сделал одну книжку в виде, то есть одну книжку по тавхиду, по акида в виде стихотворения. Называется «Суллам ал-Усул иля ильм ал-Усул фи ат-Тавхид». Понимаете вы меня, иншаллах? То есть он сделал эту книжку, то есть «Суллам ал-Усул». И после того, как он сделал эту маленькую книжку как матн по тавхиду, по акида, и он дал своему шейху, то есть людям дал, потом попросили у него, чтобы он разъяснил эту книгу. Ясно вам? Поэтому шейх, он взял его книжку и ее разъяснил, и назвал разъяснение Маариджуль Кубуд. Короче, человек говорит, мы приводили в нашем разъяснении на книжку Сулям аль-Усуль около 60 хадисов от сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые подтверждают, что будут эти мучения и блаженства в могиле. Ясно, иншаллах вам? Понятно пока? Баракаллаху фик. Хорошо, иншаллах. Тогда давайте, иншаллах, останавливаем на этот момент. То есть, иншаллах, на следующем уроке биизниллях азза ва джалла продолжим с вами и шейхом, рахимахуллах, именно эту книжку. Баракаллаху фикум, джазакум Аллах хайр. Если есть какие-то вопросы по теме, пожалуйста, можете спросить. Вопросы у нас, то есть надо писать админу, пишите админу, то есть и он мне, иншаллах, прочтет. Ясно, иншаллах? Пишите админу, и он, иншаллах, мне прочтет. У нас такие правила да. Ахи, книга называется «Аляму ас-суннати л-маншура ли-атикади т-таифати н-наджияти л-мансура». То есть распространенные мехи сунни, то есть сунна, которые указывают на убеждение или на акиду победоносной и спасенной общине. Ясно? По-русски ее называют 200 вопросов по акида. По-русски коротко ее называют 200 вопросов по акида. Она вообще называется «Аляму сунна аль-маншура». Шейх Хафид ибн Ахмад аль-Хаками, алейхи рахматуллах. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы по теме, сначала давайте, то есть пишите админу, и если не будут, тогда другие, иншаллах, не по теме. Ассаляму алейкум. Алейкум Есть какие-то вопросы? Сейчас, по теме пока нет. Сейчас я полтофочку. Почему на Абдуллах эти писали? Это ошибка. Не ошибка, он поднял микрофон, начал что-то говорить. Просто сними, то сними. А тебя не видно в комнате. Есть по теме сейчас. Если человек получит наслаждение в могиле, значит ли это то, что он не попадет в ад? И наоборот, если человек получит могильные муки, значит ли это, что он не попадет в рай? Сейчас у меня зависает полтух что-то. Не обязательно. То есть рай, как говорят, то есть, как ученые, то есть, говорят, не рай, то есть в могиле, то есть это, как говорят, то есть, если человек ему в могиле будет хорошо, то значит то, что после могилы будет еще легче. Ясно? И если человек ему будет плохо в могиле, это значит то, что будет после испытания могилы, то есть или после блаженства могилы, будет еще хуже. Понимаете вы меня, иншалла? Поэтому, то есть, человек, когда он увидит его, то есть, место, то есть, в раю, это как это благая весть. Это благая весть, иншалла, чтобы он в рай попадет. Чтобы он в рай попадет. Баракаллаху фикум. Да. И, то есть, человек, когда он увидит его место, то есть, в аду, это то же самое испытание для него. То есть, это значит, он в ад попадет, только если Аллах Азза ва Джаль простит его. Если он его прощет, прощает, тогда, иншаллах, он в ад не попадет. Да, потому что ученые говорят, что есть 10 поступков, они служат как причиной для прощения грехов. Понимаете меня? Есть шейх Исам Тайми рахимахуллах и другие ученые, сказали, есть 10 моментов, они служат как причину для прощения грехов. Один из этих пунктов – это испытание, то есть это испытание или это мучение в могиле. Ясно? Мучение, то есть в могиле – это один из пунктов, которые они могут быть, то есть причиной для того, что эти грехи будут прощены. Баракаллаху фикум. Да, дальше. Следующий вопрос, Абу Джамиль. На приветствие отвечать обязательно? В Коране ли это приказывается? Да, то есть ответ на салам ваджиб. Ученые говорят приветствие это желательно, но ответ на приветствие это ваджиб. Потому что Аллах Азза ва Джалла говорит в Коране: وَإِنْ حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Если вас приветствуют, тогда то есть приветствуйте наилучшим образом или верните подобное приветствие. Понимаете вы меня, иншаллах? Аллах говорит в Коране: وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Если вас приветствуют, тогда скажите в ответ наилучшим образом. Допустим, человек сказал: «Ассаляму алейкум». По Корану ты должен ответить ему наилучшим образом, лучше, чем это. То значит, ты говоришь ему: «Ва алейкум ассаляму ар-рахма» или «Ва рахматуллах». Он тебе сказал «Саляму алейкум», ты говоришь «Ва алейкум ассаляму ар-рахматуллах». Допустим, он тебе сказал «Саляму алейкум ар-рахматуллах», то есть по Корану тебе следует отвечать наилучшим, лучше, чем это. Тогда ты говоришь ему: «Ва алейкум ассаляму ар-рахматуллахи ва баракату». Ясно вам? Если он говорит «Саляму алейкум ар-рахматуллахи ва баракату», ты можешь сказать ему: «Ва алейкум ассаляму ар-рахматуллахи ва баракату ва магфирату». Как некоторые ученые, то есть они добавляют. А если он тебе скажет: «Ва алейкум ассаляму ва рахматуллахи ва баракату», больше нету. Ты говоришь ему: «Ва алейкум ассаляму ва рахматуллахи ва баракату ва магфирату». Ясно, иншаллах? То есть человек, он должен, то есть ему следует отвечать наилучшим. Если не может, тогда пусть он возвращает приветствие, как его приветствовали. Допустим, он тебе сказал «Ассаляму алейкум», ты не хочешь отвечать наилучшим образом, тогда ты говоришь: «Ва алейкум ассалям». Ассаляму алейкум, алейкум ассалям. Ясно, иншаллах вам? Поэтому да, отвечать на салам или на приветствие является ураджибом. Человек, он обязан это отвечать. Да. Там спрашивают, должна ли женщина давать салям постороннему мужчине? Ученые говорят, можно, если не будет фитна. То есть, если она скажет просто так, ассаляму алейкум, без нежности и так далее, ассаляму алейкум, рахматуллах, без проблем, иншалла. Без проблем. Баракаллах. Можно ли брать сироту, если у меня нет детей? Как? Можно ли брать сироту, если у меня нет детей? Если брать, то есть сироту, чтобы его содержать, потому что в исламе есть большое вознаграждение за это хорошо. Это хорошо, и это, иншаллах, на этот человек он... то есть большой аджр получит в судный день. Но если человек он взял, чтобы установить, то есть человек, Аллах Аз-Джаль дал ему такое испытание, что он не может детей иметь. То есть нельзя усыновлять детей. Ясно? Но если он просто взял этот сиротого, то есть мальчика или девочку, то есть и он хотел их, то есть, содержать, потому что на это есть большие вознаграждения от Аллаха Азза ва Джал, это хорошо. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал в достоверном сообщении: «Ана ва кафил ятими кахатейн». И потом он указал на... То есть он сказал: «Я и тот человек, который содержит или обеспечивает, то есть, сироту, кахатейн». То есть мы будем вместе в раю. Поэтому насчет этого есть очень... большой аджр. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал в достоверном сообщении: человек, который он обеспечивает вдову или сиротова, то есть или сиротих, он как муджахид, он как тот человек, который делает джихад. И в другой хадисе сказано: он как тот, который делает джихад, и как тот, который постоянно держит пост, и как тот, который постоянно делает ночную молитву. Понимаете меня, иншаллах? Ясно вам? Поэтому насчет этого есть очень большой аджр. Но усыновлять нельзя. Усыновлять нельзя. Баракаллаху фикум. Да. Становится ли вода непригодная, если в нее попала наджас? Если да, то сколько литров воды должно быть? Что говорят об этом ученые? То есть надо смотреть, то есть общее правило, есть ли, то есть вода имеет три качества: запах, свет и вкус. Ученые говорят, есть ли попало наджаса в воде, несмотря на это было, то есть определить количество воды, есть большая разногласие между учеными. То есть это два кувшина, меньше чем два кувшина, больше чем... То есть есть разногласия между учеными, именно определить, сколько количества воды, если попадет в такое количество воды, то есть наджаса, тогда эта вода нельзя ее использовать и так далее. Но правильное мнение, то есть если одно из качеств воды поменялось, то есть у воды есть три качества, то есть вкус, запах и свет. Если попало, то есть наджаса, и изменила хотя бы одно из этих трех качеств, свет или вкус или запах, тогда эта вода, ее нельзя использовать для тахара. Ясно? То есть нельзя ее использовать чтобы для очищения. И нельзя ее пить. Понимаете меня, иншаллах? Ясно, иншаллах? А если попало, допустим, наджаса, допустим, капли в мочи, в ведро воды, допустим. Есть ведро, и там попали, то есть капли воды, капли мочи, и свет, ни свет не поменялся, ни запах, ни вкус, пожалуйста, эта вода можно ее использовать для ощущения, для тахара, потому что оно является тахира и мутахара. Баракаллаху фикум. Нет. Фермент сычужный – это халяль? Еще раз. Фермент сычужный – это халяль? А что это фермент сычужный? Ну, из него делают сыр. То, что там эти желудочки там от животных, из которого там сыр делают, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, тут спрашивают, как и желатин, то есть, или нет. Вроде там температура переработки не такая высокая, как при обработке желатина. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракату. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Как обычно у нас вопрос, то есть надо 50 вопросов, иншаллах. Баракаллаху фик. То есть, есть насчет этого есть разногласия. Некоторые ученые, они говорят, если вещество, оно в самом начале наджиса или наджаса, но при определенной обработке это вещество поменяло свои качества совсем, то есть это новое вещество можно употреблять. Ясно, иншалла? То есть... Есть разные, то есть у ученых есть разногласия. То есть некоторые ученые говорят, есть ли вещество, оно в самом начале, то есть из наджасы. Понятно? Но из-за определенной обработки это вещество поменяло, то есть стало другим веществом. То есть совсем другое вещество. Тогда можно употреблять новое образование или новое вещество. Понятно? Поэтому некоторые ученые различают, да, желатин и то, что было сказано на вопрос. Ясно? Есть некоторые говорят, это харам. Поэтому человек, если выбрать одно из двух мнений, не будет проблем, иншаллах. Если человек, он употребляет, допустим, какие-то продукты где-то есть, то есть желатин или те вопросы, которые, или эти вещества, которые есть, нельзя говорить ему, то есть нельзя его ругать. Ясно? Если кто-то не употребляет, как говорят, то есть, если человек употребляет, то есть те продукты, где там есть желатин, нельзя его ругать, сказать, ты неправильно делаешь или ты харам кушаешь. Да, баракаллаху фик. Дальше. И вопрос по поводу мизинфорта и фистала. Там ферменты животных используются. То есть это общее правило. Если это было взято, то есть наджаса, первое вещество было недозволено в употреблении. Потом при определенной обработкой это вещество или этот фермент поменялся, то есть поменял свои качества, то есть оно становилось другим веществом. Некоторые ученые различают это. Ясно начало? Понятно начало? Поэтому это насчет этот фермент или насчет желатина и так далее. Одно правило, то есть если это вещество, которое они в самом начале не дозволено в употреблении, но потом сделали какую-то обработку и поменялось вещество, тогда можно потерять. Баракаллаху. Да. Если во время намаза сестра увидела у другой волосы, ей нужно что-то делать? Если она может дать ей намек, чтобы волосы она тут спрятала, пожалуйста. Понятно? Если она, или если она, то есть, сможет исправить это, то есть она это не видит. Понятно? То есть она молится, и она не видит. Если она может идти, то есть сзади так, и эти волосы, то есть спрятать, или сказать такие слова, волосы видны, то есть сзади, чтобы она смогла это справить, пожалуйста, без проблем. Без проблем. Это то самое бывает с многими братьями, то есть человек, он приходит в мечеть, и он, когда молится, из-за того, что он одевает короткую футболку, иногда, то есть, становится видно, то есть, аура, или часть из спины. Поэтому человек, если он может взять и закрыть ауру его, или дать ему намёк, что это, закрыть свою ауру, тогда не будет проблем, иншаллах. Барак Аллаху фикум. Являются ли четыре условия из суры Аср для того, чтобы попасть в рай? То есть знание, действие, призыв и терпение. Или только первых два? Ая или сура ясно указывает на четыре условия. То есть Аллах Азза ва Джалла сказал, «Инна л-инсана лафи хуср». Воистинный род человека или человеческий род, он непременно будет находиться, то есть, в убытке, за исключением. Потом Аллах Азза ва Джалла сделал заключение. Те, которые уверовали, творили добрые дела, советуют друг друга насчет, то есть, призыв и насчет терпения. Поэтому условия должны быть, чтобы человек, он не был в убытке. Потому что ая ясно указывает. Но это не значит, что каждый мусульманин должен быть шейхом. То, что ты знал, допустим, ты знал кое-что о таухиде. Ты пришел и видел кого-нибудь, допустим, из людей, они неправильно делают. Ты даешь им советы и наставления. Пожалуйста, братья и сестры, это нельзя. Аллах так говорит, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям так говорит, будьте осторожны, потому что так и так. Ясно, иншаллах? Понимаете меня? Поэтому на это надо обратить внимание. Барак Аллаху фикум. Братья, которые пишут в чате, пусть они меня извиняют, потому что я не читаю то, что в чате. Я слушаю просто вопросы и отвечаю, поэтому, если кто-то мне напишет в чате, я не смогу на это обратить внимание, потому что я не смотрю обычно в чате. Поэтому потерпите, пожалуйста, и придайте админу, пусть он, иншаллах, мне прочтет. Да. Потому что вопросы по очереди. Какие вопросы он получает, он прочитает. Да. Дальше. При принятии ислама атеист получает двойную награду? Нет. Он не получает, поскольку я знаю, он не получает, потому что те люди, которые получают двойную награду, это Ахль-Китаб. Ахль-Китаб. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в достоверном хадисе сообщили, что человек, если он был из Ахль-Китаб, то есть из иудея или из христиан, если он примет ислам, и он будет соблюдать законы ислама как надо, Аллах Азза ва Джалла даст ему аджр в два раза больше. А насчет атеистов я такого не прочитал. Насчет атеистов такого нет. Потому что это нам говорит нам о том, что христиане или иудеи, они близки к нам, мусульманам, от других людей, потому что они у них были писания. Ясно, иншаллах, да? Если родился мусульманам, альхамдулиллах, если он родился мусульманам, и он ширк не сделал, это хорошо. Но если уже другие поступки, если человек у них сделает, он тогда аджр получает два раза. Да. Дальше. Перечислите минимум 20 великих ученых Ахль Сунна валь Джамаа. Минимум 20, я думаю, что минимум 5 или 7, минимум 20. Аллах, да. Но из ученых Ахлиссунна Валь-Джамаа, альхамдулиллах, их много. Их много. Если человек хочет именно из ученых нашего времени, то есть начинаем с ученых именно этих, то есть нашего времени. То есть это шейх Мухаммад ибн Ибрахим, это шейх Мухаммад аль-Вахаб, это шейх Хамад аль-Атик, это шейх Абдур-Разак Афифи, это шейх Тақийуддин аль-Хилали, это шейх Абдул-Азиз ибн Баз, шейх Мухаммад ибн Салих аль-Утаймин, шейх Мухаммад Насир-Дин аль-Альбани, шейх Салих аль-Фаузан, шейх Салих аль-Лухайдан, шейх Абдуллах ибн Гудайян, шейх Ахмад аль-Наджми, рахимаху Аллах, الشيخ مقبل ابن هادي الواجعي بناتنا الشيخ رحمة الله الهندي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي شاس نستاش شاس مفتي تس السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ تس دستخرنتي والله عز وجل الشيخ عبد المحسن عباد ميديني تس الشيخ عبيد الجابري الشيخ ربيع ابن هادي الشيخ زيد الشيخ زيد المدخلي تويست كتويشو تويست اي كميتيت بالشيخ وشانخ في السعودية الشيخ حامد الفقي إز إيجيبتا الشيخ عبد الرحمن الوكيل تويسام إز إيجيبتا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي إز موريتاني بنياتنا اي خوتي منوغ الحمد لله وشاني أهل السنة والجماعة كتوري أني были именно, это именно те, которые, то есть, в последнее время, то есть, от шейха Мухаммад аль-Вахаб, от шейха Мухаммад аль-Вахаб, и так, эти ученые, Ахли Сунна валь-Джамаа, которые, то есть, их не только, конечно, их много, но дело в том, что я только от головы, то есть, причислю. Ахи Мухаммад Хасан, это он не ученый, он талиб ильм, то есть, он шейх. Надо делать разницу между ученым и между шейхом. Есть разница между учёными и между шейхом. Да, Мухаммад Хасан, он шейх. Это понятно. Но называть человека учёным, это нельзя сделать из шейха учёным. Каждый учёный шейх, но не каждый шейх, он является учёным. Барак Аллах фикум. Следующий вопрос. Белая одежда желательно носить для мужчин. Или это касается и женщин? Или и обязательно ли одежда должна быть черного цвета? Белая одежда и для мужчин, и для женщин, без проблем. Ещё Азим Бази сказал, что черный цвет это не обязательно. Черный цвет это не обязательно. Она может одевать любой цвет, который, то есть. Самое главное, чтобы это не было с определенными словами, допустим, чтобы это не было уподобление кафиров и так далее. Поэтому, чтобы абая была только в черном свете, это не обязательно. То есть, можно одевать черный свет и другие цвета, если они, то есть, не дают, чтобы аура была видна и так далее. Барак Аллах. Да. Перечислите 10 поступков, которые служат для прощения грехов. Шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимаху Аллах, он когда говорил, то есть у него, он сказал, то есть перечислил, сказал, что есть 10 поступков человека, если он их сделает, он, то есть, или они могут служить как причину для для прощения грехов. Пишите у себя. Во-первых, покаяние. Самое простое. Во-первых, это покаяние. Второе, это истигфар. Истигфар, когда человек говорит, о Аллах, прости меня. Понятно? То есть, просьба о прощении. Во-первых, покаяние. Понятно? Во-вторых, то есть, это истигфар, когда он просит истигфара. Во-вторых, если он сделает добрые дела, связано, потому что совершение добрых, добрых дел, то есть уничтожают дурные поступки. Ясно, иншаллах? Понимаете меня, иншаллах? То есть это Аллах Азза ва Джалла сказал в Коране, «Инна хасанат юзхибна сайиат», воистину добрые деяния, они убирают грехи. Поэтому это то же самое считается. То же самое дуа. Человек, если его братья верующие делают ему дуа и просят для него прощения, будто он жив или мертвый, то же самое. Аллах принимает. И это может быть причина для прощения грехов. Кроме этого, если ему человек, если он покойный, если человек он умер, если ему передают вознаграждение за определенных поступков. Вы знаете, что в исламе можно так сделать. Вы знаете, слышали, наверное, об этом, что можно передать то есть умершему некоторые деяния живых людей. Вы слышали об этом? Допустим, человек, его отец умер, да? Он может что сделать? Допустим, взять, допустим, 100 долларов и дать одному бедняку. И он просит Аллаха Азза ва Джалла, что вознаграждение за эту садаку он передал своему отцу. И знаете это? Есть такое? Или, допустим, человек, он строит мечеть для его матери. Ясно, иншаллах вам? То есть это то же самое. Человек, если живые, они передали ему то есть вознаграждение за определенных поступков, конечно, это то же самое. Может быть, служит, как шейх Аль-Ислам говорит, причина для того, чтобы его простили его грехи. То же самое это заступничество. Если Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он ему за него сделал заступничество в Судный день, то же самое это служит причина для прощения грехов. Испытания. Шейх Аль-Ислам говорит, испытания и беды. Мусульманин, если он постоянно попадет в беды или в беды, скорби или в проблемы, понятно, постоянно. И если он терпит, терпение за таких многих, то есть испытаний служит, то есть как причина для прощения грехов. Ясно, иншаллах? Понимаете меня, иншаллах? То же самое в барзах. Человек, когда его мучат в могиле. Ясно, иншаллах, это то же самое можно здесь включить. Здесь сколько мы причислили сейчас? Кто считает? Мы сейчас сколько причислили? Да, то есть болезни, скорби, любая беда, будь это в теле, или в здоровье, или потерял близких людей. Сколько сейчас мы причислили? Кто-то считает? То есть, во-первых, мы сказали покаяние, во-вторых, истигфар, то есть делать истигфар, в-третьих, то есть, если его братья делают ему дуа, так ли, после его смерти, следующее, если его братья передают ему вознаграждение за, то есть, передают ему какие-то поступки, вознаграждения, понятно? Следующий момент, если он сделает добрые дела, это, то есть, убирает дурные поступки. Следующее, если заступничество, если Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сделал для него заступничество. Следующее, если беды, то есть, если он попал в беду, то есть, постоянно искушение и фитна за фитна, это будет то самое искушение для него. Барзах, если он попал в барзахи, ясно, иншаллах? Понимаете меня? И следующее, то есть, сколько-то? Нет, это не пять мало. Восемь. Баракаллаху фикум. Да, это почти восемь, да. То есть восемь. И то есть осталось, то есть те страшные беды, которые он будет то есть, встретить в Судный день. Ясно сейчас? он не ругает никого, кроме себя. Понимаете меня? Шейх аль-Ислам вам говорит, то есть после того, как он причислил эти 10 пунктов, то есть эти 10 пунктов, он сказал, то есть если человек, его грехи не будут прощены ни посредством одного пункта, فَلَا يَلُمَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ, пусть он никого не ругает, кроме себя. Понимаете меня? То есть 10 пунктов, которые могут служить как причина для прощения грехов, как? А десятый не слушали. То есть десятый, то есть мы сказали, то есть девятый пункт — это те испытания, которые будут в судный день. Понятно? Те испытания, то есть человек, когда он увидит ад, когда он увидит рай, человек, когда он увидит ангелы, которые приходят, и они будут, то есть, таскать неверных людей, то есть это страшно. Так ли? Человек, когда он все увидит эти события, это страшно для человека. То есть эти испытания, то есть это испытания, и за такое испытание Аллах прощает его грехи. И последнее — милосердие Аллаха. То есть когда Аллах Азза ва Джалл, он прощает этого человека по его воле. Понимаете меня? Шейх аль-Ислам ибн Таймия рахимахуллах, он сказал, человек, если его грехи не будут прощены через хотя бы одного из этих пунктов, пусть он не ругает только кроме себя. فَلَا يُلُمَنَّ إِنَّ نَفْسَهُ, пусть он ругает только свою душу или сам себя, потому что, вы меня понимаете, представьте, у человека есть 10 шансов, чтобы его грехи были прощены, а в суд не придет, и его грехи не были, и Аллах не простит его грехи. Будет ли у него оправдание? Понимаете? Ясно, иншалла вам? Будет ли у него оправдание, или как он даже сможет с Аллахом Азза ва Джалл встретиться? Поэтому, иншалла, на это обратите внимание. Нам. Следующий вопрос. Достоверен ли хадис о том, что омовение без сказанного перед ним бисмилля недействительно? Некоторые ученые говорят, что он слабый, но правильное мнение, что он достоверный, но и здесь имеется в виду, что не будет полный аджр. Ясно, иншалла? Понимаете меня? То есть хадис — это правильно, что это хадис достоверный, но то есть не будет полный аджр, или не будет, он не достигнет совершенства, если, то есть его вуду или его омовение не будет совершенным, если он не скажет перед вуду ан бисмиллях. Но если он не сказал бисмиллях и сделал вуду, он нельзя сказать, что его вуду не принимается. Ясно вам? Баракаллаху. Да. Перечислите самых больших заблудших ученых. А кто этот вопрос задает, допустим? В скайпе задают. А? В скайпе задают. В скайпе? Заблудших ученых, их много, и здесь хорошо, чтобы не сказали 20, потому что это будет, то есть, это будет много, так, то есть, те ученые, которые они не идут по правильному пути, то есть, те ученые, которые они не идут по пути наших праведных предшественников, их очень много. Во-первых, есть один человек, его зовут Аль-Бути. Хаммад Саид Рамадан Аль-Бути. Хаммад Саид Рамадан Аль-Бути, он не идет по пути наших праведных предшественников. Есть Аль-Карадави, то есть Амуни Дихван, есть Тариг Ас-Суайдан, понятно, есть Аль-Каутари, страшный мутазилит. его, то есть его ученик Абдель-Фаттах Абу-Гудда, то самое, есть один Хасан Ас-Сакаф, непонятно, он кто, хабашит или, или мутазилит. Ясно? Понимаете вы меня, то есть Хасан Ас-Сакаф, то есть самый такой страшный, то есть то самый страшный человек, он в Иордании, Хасан Ас-Сакаф, есть то самое, то есть Амр Халид, но он не из ученых, но он из тех людей, которые вводят в заблуждение. Амр Халид, Мухаммад Аль-Газали, слышали о Мухаммад Аль-Газали из Египта, Мухаммад Аль-Газали, Аш-Шаарави, короче, их много. Их много, я сейчас не могу всех и так быстро причислить, потому что надо, надо сидеть и писать, их много. Но если надо, я могу, то есть, у меня есть в документе, то есть, 174, то есть, есть 174, 174 человек, то есть, о которых ученых Ахлиссунна Валь-Джамаа говорили. То есть о нем надо быть, то есть от них надо быть осторожно. 174 человек, надо поискать, это у меня было в компьютере. То есть есть то, один человек собрал, что ученые, от каких людей предупреждали ученые. Это дошло до 174 человек. Многие из них, они современные. Многие из них, они современные, которые они сейчас именно или жили, или они недавно умерли, 50 или 60 лет назад. أخي محمد حسان محمد حسان محمد حسان أوني سلفيت محمد حسان أوني سلفيت نعم محمد حسان أوني سلفيت أون زششات إخوان مسلمين يون زششات تبليغ تبليغ صف ياسنا بارك الله فيكم كتو ابن جبرين شيخ ابن جبرين الشيخ عبد الله ابن جبرين اون از بالشيخ اون اون بالشلين از از شلين اف تست اون بالادنيم از شلين اف كمتد بالشيخ شونخ والشيخ ايش خلاص ازنا بافيخو نو ايش نكته شبكي بمنهجو поэтому надо обратиться к ученым что они скажут но у него есть хорошие работы и хорошие фатава по منهجу по фику а по منهجу есть ошибки много القرضاوي اخوانيست القرضاوي إخوانيست القرضاوي إخوانيست القرضاوي إخوانيست كو كاك سفر الحوالي سفر سفر الحوالي سفر عبد الرحمن الحوالي السعودية سفر عبد الرحمن الحوالي سفر عبد الرحمن الحوالي سلمان العودة شاه زين باز أم بيسال министр внутренних дел в Саудии, чтобы их останавливать из-за того, что у них есть ошибки, которые вредят, ошибки, которые приносят вред обществу. Сафар Аль-Хавали и Сальман Аль-Уда, Шаазим Баз, если кто-то ему надо, я могу дать ему. То есть Шаазим Баз писал министру внутренних дел в Саудии письмо, что это не запись, это книга, письмо Шаазим писал. То есть Шаазим писал, что это другой вопрос. То есть Шаазим писал министру внутренних дел в Саудии, чтобы они запретили Сальман и Сафар Аль-Хавали, то есть дать уроки из-за того, что у них есть ошибки, и чтобы защищать общество от их ошибок. Конечно, их потом запретили, но потом сейчас дали им свободу. Дали им свободу. Есть новая запись разговора Мухаммад Хасан с учеником Альбани. Это шейх Машхур? Шейх Машхур. Да, я знаю, это читал это на арабском. То есть разговор, телефон. Телефон шейха Машхур поговорил с Мухаммад Хасаном. Да, есть, это читал на арабском. Да, есть такое. Мухаммад Хасан, он в этом разговоре оставил некоторые из его мнения, но основные принципы он их не поменял. Мухаммад Хасан, он хорошо отозвал Акрадави и Шаарави. Знаете, кто такой Шаарави? Те, которые живут в Египте, они знают прекрасно, кто такой Шаарави. Шаарави страшный суфист. И Мухаммад Хасан говорит, наш, то есть он когда причисляет их, да он ашарит, да он ашарит. Мухаммад Хасан, когда причисляет ученый, он говорит, наши ученые, он причисляет Ибн Баз, Утеймин, Аль-Фаузан и так далее, и потом засунет между ними Аль-Кардави и Шаарави. Это не может быть. Нету такого салафиста, который он говорит, что Аль-Кардави и Аль-Шаарави это из его ученых. Ясно, иншаллах. Поэтому да, в этом разговоре, то есть когда шейх Машхур, один из известных учеников шейха Аль-Бани, поговорили с Мухаммад Хасаном, Мухаммад Хасан, он оставил некоторые из его мнений. Но основные принципы, он их не поменял. Поэтому вы еще на это обратите внимание. Баракаллаху фик. Что? Шейх Абдул-Кадир Ан-Наут, он из хороших шейхов Ахлиссунна Валь-Джамаа. Шейх Абдул-Кадир Ан-Наут, он из знаменитых шейхов Ахлиссунна Валь-Джамаа. Шейх, он был мухаддисом в Дамаске. И он умер, рахимаху Аллах, у него есть очень хорошие работы. Поэтому советую, чтобы читать его работы. Шейх Абдул-Кадир Ан-Наут, да, он умер. Шейх Абдул-Кадир Ан-Наут, он, рахимаху Аллах, он умер. Он умер, наверное, 5 лет назад. Понятно, да? Халид ар-Рашид, я не знаю, Аллаху алям. Аллаху алям, я его не знаю. Халид ар-Рашид. Я когда вам говорю, это не мои слова. Я вам передаю то, что шейхи и ученые говорят, это не мои слова. Халид ар-Рашид, я не знаю его. Аллаху алям. Аллаху алям. То есть давайте будем дальше. Следующий вопрос. На. А пророк, когда приветствовал Магфиратуху, говорил ли? Да, есть одно сообщение, где пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, то есть пророк, я не помню, то есть сообщение, которое ученые сказали, что оно достоверное, где сказано Магфирату. Просто надо проверить, это именно от пророка или от одного из его сподвижников. Но есть такое одно сообщение с хорошим иснадом. Одно сообщение с хорошим иснадом. Да. Дальше. Мужчина женился на девушке, и она как бы вторая. И она рожает ребенка ему. А та первая жена упрекает эту вторую и не дает покоя жить. Что и как она должна поступить? Как ей жить дальше? Конечно, это проблема, да. Ревность между женщинами, это никто не сможет это поменять. Но, во-первых, она должна потерпеть, во-вторых, она должна поговорить строго с мужем. Понятно? Пусть она скажет мужу, скажи первой жене, пусть она мне больше не позвонит, и пусть она мне, не делает такие, то есть мешает мне. Пожалуйста. Понятно? Пусть она поговорит с мужем. И муж, он должен быть решительным. Муж должен идти и поговорить с первой женой, и сказать, ты не говори о второй. Ясно, иншаллах? Ты не говори о второй, и пусть он скажет второй, что она не говорила о первой. Понятно? И она должна, то есть, потерпеть, потому что это ревность, конечно, что, то есть, как быть. Пусть она потерпит, и пусть она строго поговорит с мужем, и пусть она, то есть, поговорит с его женой, то есть, с первой женой. Что она, пожалуйста, ты мне больше не звони и больше не приходи ко мне в домой, если она заметит, что каждый раз, когда она приходит, начинаются скандалы и начинаются проблемы. Пусть она поднимает руку и говорит, пожалуйста, мы сестры, но больше мне не звони. Ясно? Или больше не приходи ко мне в гости, я не хочу видеть тебя. Чтобы успокоиться, если... А потом через некоторое время она может вернуться и позвонить ей, чтобы уладить отношения. Потому что это ревность. Есть надо немножко потерпеть и быть мудрым, иншалла. Дальше. Если длительное время муж не имел контакт, как муж с женой, и не была она обеспечена от этого мужа, так как кормили с ребенка появившегося этот мужчина. Еще раз не понял, если что? Если длительное время муж не имел контакт, как муж с женой, и не была она обеспечена от этого мужа, так как кормилец ребенка, появившегося от этого мужчины. Как ей поступить? Кормилица, не понял, как так, кормилица что? Кормилец ребенка этого, появившегося, этот мужчина. То есть, не понял, то есть он нашел одну женщину, которую будет кормить своего ребенка или что? Не очень понятно. Хорошо. Пусть они правильно вопрос сформулируют, и потом... Давай следующий. Посмотрим дальше. Имеет ли право эта женщина выходить замуж за другого, если этот муж не отказывается от нее и не может обеспечить ее жизнь как надо? Финансы и прочие нужды-то. То есть она, чтобы она вышла замуж за другого человека, она не может, потому что она сейчас жена одного человека. Понятно? Поэтому пусть она поговорит с мужем, и пусть она даст ему напоминание, то есть и дать ему дали из Корана и Сунны, что так нельзя. Если не получилось, пусть она поговорит со своим опекуном. Почему вали есть? Пусть она поговорит со своим опекуном, чтобы он поговорил с этим человеком. Если не удалось, тогда близкий друг к этому человеку. Если она заметила, что она сделала все мирные пути, и он не хочет, она не должна жить с этим человеком. Не должна терять свою жизнь или свое время с таким человеком, который он несправедливый. И он не боится Аллаха Азза ва Джаль. Ясно? Это если у мужа не была какая-то увечная причина. Потому что иногда бывает, что муж, он уехал куда-то. Понятно? И он работает. И его работа не... позволяет ему, допустим, приезжать каждые 3-4 месяца. Поэтому пусть она потерпит. Но если у мужа нет уважительных причин, понятно, и он, то есть, относится не таким, то есть, с любовью или уважением к жене, пусть она поговорит с ним сначала, не удалось с опекуном, не удалось с близким другом. Если это, она заметит, что нет никакой пользы, нет никакого, то есть, прогресса, пусть она попросит развод. Пусть она попросит развод, и чтобы жить с другим человеком, выйти замуж за другого человека. Поэтому это проблема, к сожалению, когда мужья, они не боятся Аллаха. Это из проблем, которые на них надо обратить внимание, что бывают многие мужчины или мужья, которые они не боятся Аллаха Азза ва Джаль. И это из-за страшных грехов, когда человек, он отвечает за одну семью, но он не боится Аллаха, то есть не делает то, что от него зависит. Он может терять много времени с его друзьями или с его родственниками или с родителями, а его семья, его жена или его дети, он не знает, пошли они в школу или не пошли. Кушали сегодня, не кушали, как у них дела, они, у них все в порядке. Это харам, это муж должен бояться Аллаха Азза ва Джаль. Он перед Аллахом Азза ва Джаль будет отвечать за это. Поэтому надо это вспоминать. Человек, если он знает или он заметил, что его друг, он халатно относится к его семье, надо дать ему совет. Скажем, брат, бойся Аллаха Азза ва Джаль. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда Усман ибн Мазъун, то есть его жена, это знаменитый сподвижник. Его жена, когда Аиша увидела, то есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям увидел, что эту женщину, жена, то есть Утман ибн Мазъуна, это не Утман ибн Аффан, другой, Утман ибн Мазъун. То есть после того, как она вышла замужем, она, то есть, перестала ухаживать за себя, и была видна с ее, то есть внешности, что ей не в порядке. Понимаете меня? То есть раньше она, до того, как вышла замужем, то есть она ухаживала за себя, все было нормально и так далее. Как только вышла замужем, поменялась, субхана, то есть положение или ситуация, она перестала ухаживать за себя. И, короче, когда ты ее увидишь, ты сразу понимаешь, что есть, что случилось. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда спросили Аиша, что с ней случилось, Аиша сказала ему, что она говорит, что то есть, или она сказала пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, о посланник Аллаха, то есть мой муж, он не хочет то есть, ни дунья, ни женщины. Понимаете меня? То есть он не хочет ни дунья, почему? Потому что он не кушает, то есть он постоянно пост держит. Понятно? И молится вечером постоянно. И он не хочет женщины, потому что, то есть он не может иметь близость, потому что он постоянно пост держит. Понимаете меня? То есть утром он пост держит, а вечером делает ночную еду. То есть постоянно он так делает. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда узнал это, очень сильно обиделся. И вызвал Усман. И он сказал, «Арагимун ан суннати, я Усман? О, Усман, тебе не нравится, или ты отошел от моей сунны?» Он сказал, о, посланник Аллаха, наоборот, я хочу ее. Он сказал, то есть, «Инна ли джасадика алейка хаккан, ва инна ли зауджика алейка хак». О, Усман, воистину, твое тело имеет права по отношению к тебе. И твоя семья, и твоя жена имеет права по отношению к тебе. Поэтому факты кули ли хаккин хакка. Дай каждому человеку или каждому права, которые он достоин. Ясно, иншаллах? Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям не одобрил поступки Усмана ибн Мадъун. Хотя он ничего плохо не сделал. Он молился вечером и держал пост днем. А как если пророк саллаллаху алейхи ва саллям видел, что человек он вообще пост не держит дополнительно, кьям аль-лейл не делает, а он так халатно относится к его семье, конечно, он такие поступки он никогда не одобрит. Поэтому надо, то есть советуем этой сестре, чтобы она потерпела, чтобы она строго поговорила с мужем, понятно, чтобы решить этот вопрос, и чтобы она, то есть, не удалось с опекуном или потом с другом, и пусть потом выйдет замужем, если она ей не нравится. Джазакум Аллах. Барак Аллах фик, ахи, иншаллах. Джазакум Аллах. Следующий вопрос. Является ли игра в шахматы запретной? Шейх Аль-Фаузан говорит, это харам. И он опирался на некоторые сообщения от наших праведных предшественников, которые запрещают играться в шахматы. Понятно? Поэтому лучше не играться в шахматы. Лучше не играть в этом. Ясно, иншаллах. Потому что это там происходит только потеря времени. Лучше найти, то есть заниматься тем, что приносит человеку пользу. Ясно, иншаллах. Ясно. В одном из сообщений сказано, один из праведных предшественников сказал, что то есть, что за идолы, которые ты оставляешь перед тобой. Понятно? Поэтому то есть, лучше это оставлять, лучше это оставить и не играться в шахматах. Да, дальше. Как повысить иман? Можешь привести конкретный способ? Иман можно повысить, во-первых, путем дуаа. То есть дуа, чтобы попросить у Аллаха Азза ва Джалла, чтобы он укреплил иман в сердце. Во-вторых, делать дополнительные виды поклонения. Понятно? Допустим, делать 12 дополнительных ракатов после каждой молитвы, почти. Держать пост. То есть делать дикр, постоянно читать дикр, постоянно эти дикры читать. То же самое слушать уроки про нравов. Или нрав. Ясно? То есть есть уроки, такие хорошие уроки, то есть для сулук, то есть для нравов. То есть уроки, они не научные уроки, то есть не дарс ильм. Уроки, потому что бывают разные. Бывает иногда урок, то есть ильми, то есть урок, когда только там знания набрать. Иногда бывает урок для поднимания имана. Пусть человек то же самое, он такие уроки, то есть послушает. Кроме этого, чтение Корана. Чтение Корана очень сильно влияет на иман, с размышлением. Следующий момент, то есть менять образ жизни. Человек, если у него есть один образ жизни, то есть и он постоянно его делает, иман у него ослабится. Понимаете меня? То есть человек, если он заметит, что у него, его иман стал слабым, или вера его стала слабой, пусть он меняет образ жизни. Понятно? Пусть он, допустим, делает, допустим, что даже здесь много братьев делают, допустим, договариваются с двумя или тремя друзьями, допустим, давай, допустим, мы в каждой неделе будем у одного из нас, и мы будем обсуждать какой-то вопрос по религии. Ясно вам? То есть 2, 4, 5 человеков, допустим, собираемся, и, допустим, по воскресеньям или по субботам. Давай, допустим, мы к тебе придем в гости, и мы будем, то есть, какую-то тему обсуждать. Ясно? Понимаете меня, то есть, прийти, то есть, и каждый раз, то есть, 5 человеков в неделю один раз, то есть, человек, у него очередь до него дойдет через 4 недели, или через месяц почти, то есть, менять образ жизни, то есть, ходить к праведным людям, ходить в кладбище. Понятно? Это то же самое хорошо. Человек, если он хочет поднимать его иман, пусть он ходит в кладбище. Человек, если он хочет поднимать его иман, пусть он постоянно старается, то есть, мыть покойных людей. Потому что это то же самое сильно влияет на иман. Он должен оберегать то, что ослабляет религию. То есть нельзя ходить с другими друзьями. Нельзя музыку слушать. Не смотреть телевизор. Потому что смотреть телевизор, это сильно влияет на иман. Смотреть на телевизор, потому что большинство по телевизору показывает харам Аллаху мустан. Ясно, иншалла? То есть не смотреть на телевизор, то есть не смотреть то же самое на женщин. Ясно, то есть ясно вам, то есть музыку, то есть сам, не слушать, то есть и читать определенные книжки, которые поднимают иман. Есть, допустим, есть в сайте Islam House, Дар Ислам, есть там некоторые хорошие статьи для имана, то есть там о достоинстве каких-то поступков. Или жизнеписание кого-то из ученых, или даже жизнеписание пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. После того, как он их прочитает, и иншаллах, то есть но самое главное, после дуа он должен оберегать грехи, потому что грехи самый страшный враг против человека. Грехи человека, они очень сильно влияют на его иман. Поэтому пусть он оберегает грехи. Баракаллаху фик. На. Да, история сахаба, на, ахсант. Да. Когда корову доят, если от коров. Когда что? Корову доят. Ну, молоко когда берется. Если от коровы будет выпадать на джаз в ведро, что надо делать? То есть пусть человек он убирает наджасу. Пусть человек он убирает эту наджасу. И пусть он попьет это молоко на здоровье, иншалла. Самое главное, чтобы не был запах, или свет молоко не поменялось. Ясно, иншалла? То есть, если свет поменялось, или если вкус поменялось, тогда не надо пить. Понятно? Баракаллаху фик. На это можно попасть на чу. На чу можно попасть. Баракаллаху фик. Дальше. На Кавказе распространены танцы лезгинка. Многие танцуют, но тем не менее веруют и опускают бороды. Танцы что? Лезгинка. Лезгинка? Да, ну это национальный танец какой-то. Многие танцуют, но тем не менее веруют и опускают бороды. Является ли танец харамом? Почему музыка харам? Можно ли посещать концерты? Вопрос пишется у нас. Баракаллаху фик. Вопросы у нас пишется, ахсаналлаху алейк. Надо писать админу. То есть танц вообще-то харам. Танцевать это не из поступков благородных людей. И это уподобление женщинам. Понятно? Мужчины они не танцуют. И наверное, они суфисты, потому что у суфистов есть свой религиозный танц. Понятно? Поэтому это нельзя так. Верующие люди, они не танцуют. Мы говорим этим людям, дайте нам хотя бы один достоверный далил, что Пророк ас-Салам танцевался. Понятно? Или Абу Бакр, или Умар, или Утман, или Али, или Хамза, или Халид, они так сидели вокруг и начали танцевать. Это издевательство над религией. Поэтому это харам. Несмотря на это в Кавказе, или в арабских странах, или в европейских странах, это харам. Танцевать нельзя так. Те, которые танцуют, только женщины. Женщины, они танцуют, им это разрешено. Если есть свадьба, если есть праздник. Понятно? Да. Женщины, они танцуют, а мужчины, они не танцуют. Да. Но то, что у них есть бороды, это, конечно, это проблема. Суфисты, у них есть очень много страшных таких поступков. Баракаллах. Там, почему музыка харам и можно ли посещать концерты? Музыка харам, потому что наш Пророк саллаллаху алейхи ва саллям это запретил. И потому что есть много высказываний из Корана и из Сунни Пророка саллаллаху алейхи ва саллям о том, что музыка харам. Можно привести хотя бы один далил, то, что приведено в Сахих Муслим. В Сахи Бухари, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, среди моей умми появится людей, которые будут считать дозволенным прелюбодеяние, аль-хира, то есть аль-харир, то есть шелком, они будут считать, можно шелк одевать мужчинам, они будут разрешить, то есть прелюбодеянием, аль-хира, аль-харир, аль-хамра, аль-маазиф, и употребление спиртных напитков, и использование, то есть инструментов. Ясно, иншаллах? Ахи, если سمحت, اكتب لي باللغة العربية, باللغة الإنجليزية. ما أفهم ما تكتب. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. Музыка в исламе запрещается. Все четыре ученые, то есть четыре мадхаба, они все запрещают музыку. Имам Аш-Шафии говорит, тот, который слушает музыку, он является фасиком, его нельзя взять в качестве свидетеля. Понимаете меня? Что имам Аш-Шафии, он говорит, тот, который музыку слушает и наслаждается этим, он является фасиком, его нельзя взять в качестве свидетеля. То есть, если он пришел и свидетельствовал о чем-либо, надо отвернуть, или надо отрицать его свидетельство. Поэтому это страшно. И это очень опасный грех. И это влияет на иман. То есть, участвовать или присутствовать в таких мероприятиях, это тот самый харам. Нельзя. Нельзя идти и посмотреть, как суфисты танцуют. Человек, он смотрит на харам. Да разве это можно? Так нельзя. То есть ходить в этих фестивалях или в концертах и так далее, это харам, это нельзя так. Баракаллаху. Да. Если человек болеет и у него забит нос, и вода во время уду не попадает, Как быть? Если он болеет из-за заложенности носа, вода невозможно, то есть вода не может попадет, то есть или у него, допустим, ему сделали, допустим, операцию из-за того, что у него есть, то есть в носу есть проблема, кривой нос. Обычно оставляют гипс в нос, и человек на неделю он не может, то есть воду использовать. Если не сможет это делать, потому что вода не может попасть, пусть он снаружи моет нос и все. Если это повредит ему, то есть он не может мыть нос, потому что вода, если попадет, это ему будет становиться плохо, тогда пусть он делает тайаммум. Пусть он делает тайаммум за этот орган. Ясно? То есть он полоскает полость рта, и нос он не моет. Потому что если вода попадет в нос, сразу ему будет, то есть, плохо от этого. Пусть он делает тайаммум именно за нос. Ясно, иншалла? Да. Можно ли слушать нашиды? Если нет музыки, если анашиды не были сделаны для приближения к Аллаху, если в анашиды не были использованы инструменты, если не было использовано эхо, то что эхо там есть, если не были выбраны таких людей, у которых есть красивый голос, понятно? Если не было использовано ахат, когда то есть когда они так делают не знаю, то есть они так удлиняют, ясно? И если это не будет часто, то есть это во время свободного времени, понимаете вы меня? И если это было не использовано для призыва, то есть эти 6 или 7 условий, если они есть, тогда нашид можно его слушать, ясно, иншалла? Понимаете меня? То есть эти условия должны присутствовать. Если их нет, или хотя некоторые из них нет, то есть анашид нельзя их слушать. Потому что большинство анашид, которые сейчас есть в интернете, ты не найдешь в них эти условия. То есть ученые дали условия. Я сказал вам некоторые из них. То есть, во-первых, чтобы не была музыка. Во-вторых, чтобы слова не были плохие. Там нету ширка, нету нововведения, нету описания женщин. Следующий момент, и чтобы это не было использовано для призыва. Сейчас некоторые люди, чтобы они призывали грешников к религии, они им дают, то есть они им дают анашиди. Это нельзя так. Нельзя использовать анашиди как средство для призыва. Это так, это будет беда. То же самое, если не были использованы то есть инструменты. Следующий момент, если эхо не было, то есть это чисто голос, без никаких эхо, без никаких инструментов. Сейчас, к сожалению, большинство анашидов там есть эхо, и там какие-то через некоторые инструменты они влияют на голос и на звук. Вы меня понимаете, иншалла? То есть эти условия, если они будут соблюдены, тогда можно анашиды слушать. Но как Шейх Абдул-Азиз аль-Раис говорит, большинство анашидов, которые сейчас есть, в них эти условия не соблюдены. Понимаете меня? Ахи не имеет значения, анашид про джихад, анашид про пророка, анашид про изнания, не имеет значения. Самое главное, чтобы эти условия были соблюдены. Если их есть, тогда можно. Те люди, которые говорят, что можно слушать анашиды, и они перечисляют какую-то фатву Ибн База, допустим, они берут, Ибн База сказал, можно, но не смотрят на условия. Это, к сожалению, сейчас очень много в интернете сейчас. Ты говоришь человеку, нельзя слушать музыку, нельзя слушать анашид, потому что большинство анашид, которые сейчас есть, люди не соблюдают закон, не соблюдают условия. Он тебе говорит, Ибн Баз сказал можно, Утеймини сказал можно, или допустим, Альбани сказал можно. Да, они сказали можно, но они дали условия. Понятно? Ты, если собираешь эти условия, найдешь у тебя в конце 6 или 8 условий, они есть. Если ты будешь идти по этим условиям, тогда, пожалуйста, можно тут начнет слушать. Но это, допустим, это как человек, который он что говорит? Вы что? То есть, хорошо, иншаллах, это как человек, те люди, которые они опираются на фатава, допустим, Ибн Баз или Утеймин или Альбани, и говорят, что можно анашид слушать, но они не обращают внимания на условия, которые ученые говорят, это как человек, который говорит, ученые говорят, можно пить вино. Вы меня понимаете? Ясно вам? Он как тот человек, который говорит, ученый говорит, можно пить вино. А ты когда его спрашиваешь, когда можно пить? Он говорит, если ты бы находился в пустыне. И, хорошо, понятно, ты походишь. А про какие условия есть? То есть ученые дают условия, если ты умрешь из жажды или из голода. Понятно? Если ты знаешь, что не будет ближайший город или ближайшее место, которое там можно найти воду. Понятно? Если будет угроза на жизни, тогда можешь пить немножко из вина, чтобы спасти себя. А он тебе говорит, ученый говорит, можно пить. А ты говоришь, ты начинаешь что с ним спорить. Но в конце концов это бесполезно. Понятно? Он взял, можно. Но не взял остальные фатвы. Но с условиями. Ясно? Поэтому те, которые говорят, что можно слушать анашиды и молчать, это обман. Это обман. Можно их слушать, если есть условия, которые ученые причислили. А если сказать, можно слушать и закрыть глаза, это уже будет обман, и это будет потакание желанием. Это как человек, который, как я сказал вам, он говорит, можно пить вино и не смотрит на условия, которые ученые обратили на них внимание. Нам, ахи, дальше. Следующий вопрос. Кто такие мадхалиты или ихваны? Не понял. Кто такие мадхалиты или ихваны? Ну как сказать или? Или это значит это одно и то же. Не бывает так. Или мадхалиты, или ихваны. Потому что не может быть ихваны или мадхалиты. Потому что это человек, если он слушает это, то значит он может понимать, что это одно и то же. Нет. Ихван Муслимин — это партия, которая, то есть, Ихван Муслимин — это партия, которую Хасан аль-Банна, один суфист из Египта, он сделал. То есть, он был суфистом, и он праздновал день рождения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и ходил к могилам, к святым людям. И эта партия, то есть у нее есть очень много отклонений по маманхаджу, то есть они не идут по пути наших праведных предшественников, они к таухиду не призывают, к акиде не призывают, они говорят, что они принимают любого человека, несмотря на его убеждения, в их партию. В Ихвану Муслимин можете найти Ашарит, Кадарит, Джабрит, Рафида, Шиа, даже христиане. Вы представляете себе? Хасан аль-Банна, он то самое, ихван, они приняли христиане в их партию. Понимаете меня? У них такой принцип. То есть они говорят, что христиане наши братья. Они говорят, что христиане это наши братья. Ты когда его спрашиваешь, почему они твои братья? Они говорят, Аллах говорит в Коране, иннамаль муъминуна ихва, воистину верующие братья. Понятно? Ты говоришь, а здесь при чем здесь, то есть христиане? Он сказал, он тебе говорит, Аллах говорит, воистину верующие братья. Хорошо, а при чем здесь христиане? Он сказал, они верующие, у них своя вера, у нас есть своя вера. Поэтому мы и христиане братья. Поэтому нас говорит, они твои братья, не наши братья. Ясно? То есть, и они, то есть, то есть плохо, очень сильно плохо говорят о ученых Ахли Сунна валь Джамаа, издеваются над учеными Ахли Сунна валь Джамаа, то есть насчет этого. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. Ясно? А Мадхалити нету такого течения, Мадхалити. Понятно? Нету такого течения Мадхалити. Такого нету. Такое течение Мадхалитов нету. Нету такого, то есть Мадхалити или Джамия, такого нету. Таких течений нету. Шейх Мухаммад Амин аль-Джам, он известный шейх. И шейх Рабия ибн Хади, он тоже самый известный шейх. То есть сказать Мадхалити или Джамити, это как сказать Вахабия, или Базия, или Утаймения, или Альбания. Такого нету. А Ихван Муслим есть такая партия, которую Хасан аль-Банна, он их сделал. Нам. Дальше. Что шейх скажет о Абу Ясине, который по воскресеньям уроки дает? Он салафит? Просто братья интересуются. Валлахи, мне не удалось с Абу Ясином общаться много. Поэтому, но то, что я слышал о нем, то есть, что он был у шейха Абдул-Кадир ар-Наут, то есть, у него знания, то есть, брал. И шейх Абдул-Кадир ар-Наут, он известный шейх, из шейхов Ахли-Сунна валь-Джамаа, понятно? И, то есть, поэтому, то есть, мне не удалось, то есть, много говорить с братом, то есть, Абу Ясином, но, видимо, по то, что он говорит, в общем, я не слышал от него плохо. Понятно? И он то же самое, то есть разъясняет три принципа, поэтому я не слышал о нем плохо. Джазакум Аллах хайр. Наам. Кто такие суфии? Суфисты, то есть это одно течение, которое возникло в конце третьем веке по хиджри, в начале четвертом. То есть такое течение, они то есть у них есть очень много отклонений по убеждений. То есть суфисты, они, к сожалению, то есть у них они призывают, то есть то есть они призывают к ширку. Суфисты, они призывают к поклонению пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и праведным людям. И называют это тавассуль. Суфисты, они, то есть, у них есть гулу по отношению к пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям. Много из суфистов говорят, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он был создан из света Аллаха. И некоторые суфисты говорят, что Вселенная, она была создана от пророка. И пророк, он был создан от света Аллаха. Понятно? Суфисты, они говорят, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он знал Коран наизусть до того, как Джибриль ему дал. Суфисты говорят, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и некоторые из праведных людей, они знают гайб, то есть знают то, что будет. Это ширк, это выводит человека из ислама. Суфисты, они то есть искажают смысл Корана и Сунна. Понимаете меня? То есть они искажают, то есть то, что в Коране есть, и в Сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, для того, чтобы показать ихнюю идеологию. Поэтому у них есть не страшные толкования Корана и Сунны. Почему ты, когда говоришь им, давайте идем, как поняли наши праведные предшественники, они сразу тебе говорят, а мы мужчины, и они мужчины. У нас есть разум, и у них есть разум. У нас есть мозги, и у них есть мозги. Понятно? Почему так? Потому что они хотят, то есть, отмазку. Ты когда говоришь человеку, давай мы то, что наши селефы сделали, давай идем по этому принципу. Тот, который не хочет, он сразу тебе говорит, а что селефы, они не ошибаются, а что у нас нет мозгов. и так далее. Поэтому надо быть осторожным от суфистов. Суфисты, они призывают к ширку, они распространяют нововведения. Сейчас, почему в исламском мире люди празднуют день рождения пророка? Почему в исламском мире люди празднуют Аль-Исра валь-Миърадж? Почему в исламском мире мусульмане празднуют Новый год по хиджри? Это все от призыва суфистов. Понятно? И кроме этого, суфисты, они ненавидят Ахли Сунна валь-Джамаа. Ты когда говоришь ему, не говори о пророк, спаси меня, или о Мухаммад, или о Абдул-Кадир Джилани, спаси меня. Ты говоришь ему, скажи, о Аллах, спаси меня, они говорят, ты ваххабист. И ты враг пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И ты не любишь праведных людей. Понимаете меня? Вот это один из их способов. То есть менять, называть вещами по недостоверным названиям. Понятно? Как сейчас есть мода называть алкоголь напиток души. Заметили это? То есть спиртное. Ты говоришь, это вино. Он тебе говорит, нет, это напиток души. А разве это напиток души, то есть меняет суть? Нет, Аллах говорит, нельзя вино, а это напиток души. Понятно? То же самое. Они призывают к ширку, ты говоришь, это нельзя, это тавассуль. А тавассуль в исламе разрешается. Поэтому они называют вещи, то есть ты когда говоришь им, скажи, о Аллах, спаси меня, о Создатель, помоги мне, не говори о Мухаммад, или о Абдул-Кадир Джилани, или о Айдарус, понятно, или о Астаз, спаси меня. Скажи, о Аллах, сразу к Аллаху. Они говорят, ты ваххабист. И ты враг пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и ты не любишь праведных людей. Короче, их заблуждений много. Есть маленькая книжка «Истинность и суть суфизма», шейх Аль-Фаузан, он ее писал. Маленькая, она очень маленькая. Можно ее прочитать. Дает нам немножко представления о этих суфистах. Давай, Абу-Джамиль, еще это, два вопроса, и на этой шаме заканчиваем. Да. Можно ли делать омовение и гусель водой, которая идет из крана и ржавая? То есть поменяла цвет. Еще раз. Можно ли делать омовение и гусель водой, которая идет из крана и ржавая? То есть она ржавая, эта вода. То есть поменяла цвет. Свет поменялся, то есть если вообще свет меняется, то есть там видно, что это не вода. Любой человек, если он увидит, что это, он не скажет, это вода. Тогда нельзя. Понятно? Но иногда бывает вкус из-за того, что трубы, они старые. Это без проблем мешало. Но если свет сильно поменялся, то есть видно, что это вода имеет как называется, то есть альбунный. То есть это, как по-русски, то есть альбунный, это... Аллаху мустаан. Коричневый свет, да, альбунный, то есть это коричневый свет. То есть вообще поменялся свет воды. Тогда нельзя. Баракаллаху. Если отец и мать суфисты, но соблюдают намаз. Если отец и мать что? Суфисты. Но соблюдают намаз. И не позволяют дочери выйти замуж второй женой. То есть быть второй женой. Разве может она выйти замуж без согласия родителей? Не потому, что родители, они суфисты, это значит, дают нам повод их не слушать, или это будет повод, чтобы девушка не вышла замуж, вышла замужем без их разрешения. Самое главное, если они ширк не делают, их надо слушать и так далее. Но если родители отказались, То есть они не согласились, что их дочь вышла замуж как второй жены. И я пока не знаю, что ученые об этом говорят. Поэтому надо потерпеть, надо поискать. Посмотрите, является ли это уважительной причиной или нет. Поэтому я пока не знаю, что ученые об этом говорят. Поэтому дайте, иншаллах, время, чтобы посмотреть. Баракаллаху. Можно ли переписываться по агент Mail.ru с девушками или с сестрами? Не понял. Можно ли переписываться по мессенджеру с девушками или с сестрами? Это кто, мужчина или женщина? Мужчина. Валлах, я хи, то есть тебе нравится, чтобы кто-то, допустим, начал познакомиться с твоей сестрой, понятно, по мессенджеру и по, не знаю, да, как по скайпу, то же самое. Это, конечно, нельзя, это харам. Как общаться с сестрами? И зачем? А что, нет мужчин? А что человек, он, его разговор закончился с мужчинами, поэтому надо общаться с женщинами? Ясно, иншаллах? Поэтому это нельзя, так нельзя, так нельзя, так, не, так нельзя поступить. Какой обучение, какой? Пиши мне. Хорошо, да. Если сестра с сестрой, пожалуйста, да. То есть девушка с девушками, она общается, без проблем. Понятно? Без проблем. Но если чтобы нет ахина, не как то самое, так нельзя так. Аллах Азза ва Джалла сказал в Коране, «Ва'ту л-буюта мин абвабиха». Входите в домах, или входите в дом через дверь. Так ли? У этой девушки есть опекун. Так ли? Есть вали. Надо идти к валию. Нельзя заходить в дом через окошко. Так ли? Надо подходить. Человек, он должен представить себе, если у тебя есть дочь, понятно, или сестра, и кто-то начал с ней познакомиться, и начал говорить о ней, о женитьбе, и он тебе, к тебе не подходил. Тебе это будет нравиться? Вы меня понимаете? Ты будешь это отобрать? Нет, конечно, любой человек, то есть, не с этим не будет, то есть, не будет с этим согласен, потому что это будет... уже неправильно. Ясно вам, иншаллах? Если Вали знает, он должен это организовать. Понятно? То есть пусть этот человек придет к этой девушке дома, понятно? И пусть он разговаривает с ней, пожалуйста, без проблем. Кто-то хотел познакомиться с девушкой, он подошел к валию, вали сказал, хорошо, я не против. Пожалуйста, можно, чтобы этот человек, будущий жених, пришел к ним домой, и он начал общаться с этой девушкой в присутствии махрама. Можно, пожалуйста, так, без проблем. Ясно? А если, допустим, вали разрешает, чтобы она познакомилась по интернету, это неправильно. Понимаете меня? Как и что? Прочитай Коран. Давай уже мы прочитаем, да, прочитаем этот вопрос. Прочитай Коран, слушай. Вторая сура, номер 115. Слушаем. Прочитай уже. Аллаху принадлежат восток и запад. Куда бы вы ни повернулись, там будет лик Аллаха. Воистину, Аллах объемлющий, знающий. Хорошо, ахи, давай возьмем скопируем, как это будет по-русски. Аллах Азза ва Джалла говорит, то есть в Коране, это 115. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. То есть это по-русски это будет. Аллаху принадлежат восток и запад. Куда бы вы не повернулись, там будет лик Аллаха, воистину Аллах, облемивающий и знающий. Нам, ахи, что, в чем вопрос? В чем вопрос, да? Как? Вопрос о что? О месте? Не понял, что... Ах, здесь при чем здесь место? Здесь нет места. При чем здесь? Это ая, Аллах Азза ва Джаль. Аллах Азза ва Джаль. И знаете, раньше вы говорите, что Аллах... А, хорошо, ах, понял, да. Понял. Это понятно, я понял, то есть. То есть, это ая, Аллах Азза ва Джаль, то есть, надо знать, то есть, Аллах Азза ва Джаль, когда раньше люди молились в сторону Кибли, в сторону Иерусалим. Так ли? Аллах Азза ва Джаль, люди помолились в сторону Иерусалим. Потом Аллах Азза ва Джаль, когда сказал мусульманам, что вы повернитесь в сторону, то есть, Кааба, некоторые люди возмущались. И сказали, почему так должен быть, так не должно быть. Поэтому Аллах Азза ва Джаль сказал пророку саллаллаху алейхи ва саллям: «Лиллахи аль-машриқ валь-магриб», Аллах ему принадлежит восток и запад. Когда вы бы не повернулись, там будет лик Аллаха. То есть там будет кибля, которому вы можете молиться. Понимаете меня? Ясно? То есть здесь аль-кибля, то есть ваджху Аллах, то есть кибля, в котором вы можете, то есть, молиться. Понятно? Но это не значит, что Аллах Азза ва Джаль, он... потому что из этой аи нету места. Эта аи не указывает нам, что есть какое-то место. Ясно, иншалла? Как? К тому аят с послан. Не понял. К тому аят с послан, да. Ах, я не понял, что значит к тому аят. То есть, где мы вы не были, куда мы будем то есть, направляться, там будет кибля. Там будет кибля. Ясно? И эта ая не говорит нам о том, что у Аллаха Азза ва Джаль, то есть есть место. Или Аллах Азза ва Джаль везде. Ясно, иншаллах? Понимаешь меня, ахи? Аллах Азза ва Джаль, он на небе. Аллах Азза ва Джаль, он на небе. Понятно? Но эта ая, то есть куда вы будете направляться, это будет для вас кибля. Ясно? То есть, не имеет значения, вы когда молились в сторону Иерусалим, вы это была кибля для вас. И когда поменялись, то есть кибля в сторону, то есть Мекка, это то же самое, то есть кибля. Ясно вам, иншаллах? Поэтому вот это ая не говорит о месте, это ая не говорит нам о том, что Аллах Азза ва Джаль везде, или Аллах Азза ва Джаль, он где-то. Ясно, иншаллах вам? Понимаете меня, то есть это Аллах Азза ва Джаль, то есть другие аяты, которые подтверждают, что Аллах Азза ва Джаль, он на небе. Но эта ая вообще нет места, здесь речь не идет ни о каком месте. Барак Аллаху фику. Барак Аллаху фику. Я могу дать тебе пример, чтобы тебе было легко. Понятно? Сейчас солнце. Солнце, оно наверху. Так ли? Так ли, ахи? То есть, Насдак. Солнце, оно сейчас наверху. Так ли? Ты, если поехал в сторону востока, или поехал в сторону запада, или поехал в сторону севера или юга, по-любому солнце наверху. Так ли? Но оно будет перед твоим лицом. Во время когда солнце восходит, солнце почти на твоем уровне. Так ли? Оно будет перед тобой. Ты видел, когда солнце, оно, то есть, восходит. Или когда солнце, оно заходит. Почти солнце бывает перед тобой, но, конечно, на горизонтоне. Но по-любому, то есть, ты был на востоке, на западе, на севере, на так, солнце, оно перед тобой. Понятно? Но одновременно оно выше тебя. Это пример просто, я дал, чтобы люди, они поняли. Человек, куда он не обратился, он может обратиться только к кибле. То есть, и Аллах Азза ва Джаль принимает его. Но это не значит, что Аллах Азза ва Джаль везде. Ясно, иншаллах, вам? Поняли, иншаллах, меня? Баракаллаху. Хорошо. Абу Джамиль, если бы один брат ему вопрос задавал, то есть давай, чтобы его закончить, начать процент, и на это сначала останавливаем. Да. Какой вопрос, Асад? У меня нету его. Нет. Давай, я сейчас тебе. Да, есть. Вопрос насчет процентов. Тут у нас каждый год отдают назад деньги, и пока не держат их у себя, они на... Еще раз, что? Вопрос насчет процентов. Тут у нас каждый год отдают назад деньги. И пока они держат их у себя, они накидывают проценты. И эти проценты, что надо сделать с этими деньгами, которые были накинуты как проценты? Пусть человек берет эти деньги и оставляет в мечети. Понятно? Пусть он и берет их и оставляет в мечети. То есть это не будет садака, потому что Аллах не принимает деньги по процентам. Лучше, чем их оставить у них. Ясно, шарахи? То есть если человек, допустим, он не участвовал, он положил деньги на расчет, на счету. Но они потом, то есть он не попросил у них, но они потом взяли его деньги и сделали, процент. Потом они тебе сказали, что вот мы, то есть ты положил какую-то сумму денег и сейчас такой процент. Как ахи, что? Нет, не используют для себя это харам, ахи. Их используют для себя это харам, потому что эти деньги риба, эти деньги, то есть человек, он не имеет права их использовать. Пусть он возьмет и оставляет в мечети. Понятно? Потому что эти деньги харам. Эти деньги харам, он не имеет права их взять. Потому что если он их взял, то значит он согласился с харамом. И он поставил деньги с процентом. И это из страшных грехов. Аллах Азауджал объявил войну. Сейчас то, что в мире происходит, кризис. Почему кризис в мире происходит? Из-за процентов. Из-за процентов. Ясно, иншаллах? Поэтому да, пусть он даст кому-нибудь, то есть он в мечети, то есть пусть он возьмет их и оставляет в мечеть. Понятно, чтобы люди, они пусть для мечети, да. Или пусть он, как называется, то есть пусть он даст имам в мечети, и пусть имам в мечеть раздаст беднякам. Потому что проблема, что человек, он может быть, сказать, хорошо, я могу дать моим близким, они бедные люди. Понятно? Они бедные люди. Потом потихонечку шайтан приходит и скажет, ну ты тоже самый бедняк, у тебя нет денег, оставь эти деньги для себя. Поэтому так нет. Потому что это фитна. Эти деньги, брат, эти фитна. Человек, если он знает, что он слабый, пусть он их оставляет. Если он знает, что он может их взять и поставить в ящик в мечети, пусть там используется для мечети, пожалуйста, без проблем. Без проблем. Но сейчас он скажет это для, для бедняков, а потом потихонечку, через некоторое время скажет, а я сам бедня, у меня нет денег. И шайтан потом заходит. То есть у человека может попасть, он может попадет в какую-то беду, понятно? Долги у него большие. А у него были эти деньги из процента. Он скажет, хорошо, я возьму, а потом верну. И потом он, субхана, попадет в эту грязь. Хорошо, хвалим. Хорошо, братья и сестры, баракаллаху фикум. Ваджазакум аллах хайр. Давайте, иншалла, на это останавливаем, потому что уже долго разговариваем. Иншалла, после...